Так, мы с вами продолжаем наши беседы. Согласно ведическому знанию, наше грубое тело не является основой для жизни. Основой для жизни является душа. Душа имеет тонкое тело, которое никогда не умирает. Тонкое тело состоит из психики, которую мы воспринимаем в себе. То есть мы чувствуем ее, свой характер, свое восприятие себя как личности и свое понимание вещей. Эти три категории называются в ведах. Тонкое тело ума — это характер. Понимание вещей называется тонкое тело разума. И восприятие себя как личности называется эгоизм или ложное эго. Есть еще истинное эго, но это уже другой вопрос. Также есть психическая энергия. Согласно ведическому знанию, состояние здоровья человека зависит от того, какую цель в своей жизни он выбрал. То есть насколько он осмысленно живет и насколько он возвышенную цель выбрал. То есть цель находится в разуме. Разум меняется в зависимости от того, какая цель выбрана. То есть и дальше меняется ум. Ум воздействует на психическую энергию человека, она меняется в результате влияния ума. И дальше меняется организм в результате воздействия психической энергии. А современная медицина в основном лечит грубое тело, организм. В лучшем случае это лечение направлено на баланс. Но чаще всего это просто блокирование каких-то функций организма, противовоспалительное, седативное лечение и так далее. Аюрведа лечит ум, разум, прану и в крайнем случае организм. То есть это лечение организма уже находится на втором месте, потому что это нужно, лечить организм нужно, потому что бывают запущенные формы заболеваний, когда надо что-то сделать с организмом тоже. Но если говорить о лечении хронических болезней, то они возникают в результате неправильного настроя. А неправильный настрой вызывает неправильный контакт ума с планетами, которые мы обсуждали с вами на прошлой лекции, да? Связь планет со здоровьем. И этот неправильный настрой вызывает неправильный контакт ума с планетами, и планеты, воздействуя на наш организм, вызывают стойкие изменения в нем какие-то. Эти стойкие изменения не лечатся с помощью таблеток, потому что, если, допустим, вас кто-то держит за волосы, но вы при этом себя гладите по голове, от этого ничего не изменится. Планета держит нас, допустим, за голову, за сосуды там еще. То есть она воздействует реально, это реальность. И как бы доказательством тому ставим камни, на руку ставим, раз, камни поставили, боль прошла. Или ветку какую-то поставили, боль сразу прошла. Это мы же внутрь ничего не употребляли, не промасливали тело, ничего не делали. Это наружное воздействие без всяких там внедрений. Это означает, что просто прервался контакт с чем-то, так? И сразу боль прошла, стало легче. Вот последний у нас случай. Молодой человек, ну, у него начинался шизофренический приступ, как обычно. Мы надели ему на левую руку, левую ногу ветки липы и ветки дуба. Четыре ветки одели, камешки поставили, все. Закончилось все. То есть он себя чувствует великолепно, никаких этих. Только снимает, у него сразу загружаться начинает. То есть чувствует, что его так сразу прижимает, у него мысли завихряются и понеслась. Понятно, да, идея? Если бы аюрведы не было, то есть можно говорить о том, что там печень не болит, это внушили. Как, допустим, я в медицинском институте в Самаре, где я учился, когда я приехал туда уже, когда я изучил аюрведу, я беседовал с профессором травной медицины, даже не современной медицины, а травной медицины, то есть он занимался травами. Я ему показал, продемонстрировал на нем, то есть я ему поставил как бы травы, у него гипертония, и у него сразу давление начало падать. Он говорит: да ты же гипнотизер, посмотри на себя, ты просто меня загипнотизировал. Он говорит, тут же не всасывается трава, ничего не происходит. Как же это может измениться давление, если просто... А мы ставим вообще даже пакетики с травой просто в целлофане. Там вообще никакого контакта, это чистое внушение. Он говорит, это чистое жульничество. Но вот представьте тот факт, что когда я был в Тольятти еще тогда, мы изобрели такой противогриппозный сбор. И вот в этих пакетиках мы ставили сбор, то есть просто его продавали везде. И люди, допустим, если человек гриппом заболел, он себе ставит травы на руки, на ноги, и в этот буквально через час у него грипп проходит. Мы вообще не видели этого человека, не видим его. Он сам ставит, у него через час все, температуры нет. Какое внушение? Это они сами себе внушают, то, что это не лечит. Потому что они не знают, как это работает. Вот и все. Теперь, если говорить о внушении. Мой ребенок в 3 года в Индии заболел малярией. В 3 года. Я поставил повязки внутрь. Там есть такие семена. Длинный перец называется, пипали. Вот. Как черный перец, острый такой тоже. Я взял, попытался ребенку дать эти семена горькие, 3 года. Ну, естественно, она выплюнула и все, и начала орать. Я взял, поставил ей повязки из этих семян на руку, на ногу, на правую. В результате через 3 года малярия полностью прошла. Ну, я знаю, что такое малярия. Я там лечил сотни людей с малярией. Малярия прошла через 3 дня полностью. Никаких рецидивов, прошло 10 лет. Никаких рецидивов, в помине нет. А современная медицина лечит малярию так, что она остается хронической, и потом лет через 10 вырезают еще селезенку. Она становится вот такой, и потом... Понимаете? Поэтому как бы, ну, можно отрицать то, что я здесь говорю, но с трудом, понимаете? С трудом. Те, кто хотят отрицать, им надо просто считаться с теми фактами, которые существуют реально, и которые невозможно выкинуть из головы, из жизни. Вот. Можно просто сделать умный вид и отрицать то, что происходит с вами, со всеми. То есть, кто уже у нас есть много людей, которые ветки себе поставили, давление лучше стало. Есть такие, нет? То поднимите руку, кто? Вот там несколько человек. Кто-то поднял, тот постеснялся. А, ветки ставятся через буквально через лечение мигрени. Бич, который, то есть врачи не знают, как лечить мигрени. Никто не знает, как лечить мигрени. Ветки тополя пирамидального, тополя обыкновенного. Если приступ головной боли начинается, точно, если это мигрень, височные боли, не повышенное давление внутричерепное, просто височные боли сжимает по бокам голову, значит, липа, ветки тополя обыкновенного чаще всего. Правая рука, правая нога, на запястье завязываются свежие веточки. Через 5 минут голове легче становится, через час голова проходит. И все, пока ветки стоят, головной боли не будет. Классно? И так далее. То есть есть много разных других болезней, которые мы так лечим очень простыми способами. Почему наша современная медицина считает, что эти болезни плохо, тяжело лечить? Только по одной причине, что они не знают природу этой болезни. Природа, есть болезнь, аюрведа говорит, есть болезни разума, есть болезни ума, есть болезни праны, есть болезни тела. Это означает, что болезнетворный фактор развивается в одной из этих субстанций. Допустим, болезнь ума, шизофрения, вернее, болезнь разума, шизофрения, и болезнь ума тоже. Невозможно лечить современным способом. Почему? Потому что эти способы не знают, как влиять на ум. С помощью аминозина на ум его влиять невозможно. Потому что что при этом происходит? Просто нервная система отсоединяется от праны. То есть блокируется деятельность нервной системы. И просто организм находится вне влияния планеты из-за того, что заблокировано действие. Не потому, что лечение произошло, а просто взяли вот так, обрубили контакты, понимаете? И все. И человек ходит такой, ни живой, ни мертвый. Ему, он не понимает, то ли ему лучше с аминозином жить, то ли лучше без аминозина. Ему и так плохо, и так плохо. Понимаете? Идея в чем заключается? То есть идея заключается в том, что это не лечение. На ум можно влиять с помощью звука, Вот вы слышите музыку, это влияние на ум. На ум можно влиять с помощью камней. На ум можно влиять с помощью статических упражнений. На ум можно влиять с помощью амулетов разных внешнего воздействия, веточек там и так далее, чтобы планеты нейтрализовать влияние планет. На ум можно влиять с помощью хатха-йоги. Упражнение просто длительно делаешь одно, и длительные упражнения, статические упражнения. Не динамические, как мы делаем, раз, два, три, четыре. От этого только бодрость появляется. А разгрузить ум, снять нагрузку вот эту болезненную, можно только с помощью вот таких вот методов. Молитвы не считают, современная медицина не считает нормальным лечением. Ну к бабке сходи, если не помогает. Ну к бабке там, ну бабка она, ну это, как его. Ну она там пошепчет тебе, ты же внушаемый, да? И нормально будет, тебе поможет. Но если ты такой умный, сам возьми и полечи, как бабка. Пошепчи что-нибудь, пускай сделай то же самое. Почему? В чем проблема? Проблема в том, что бабка не просто шепчет, она может влиять на ум. Она научилась. Просто молитвы, она с помощью веры воздействует. Вера – это категория разума, связанная с разумом. Почему страдает человек? Потому что вера поменялась. Разум – это реальная субстанция, которая несет знание о том, что такое счастье. Это знание нас тянет по жизни, так складывается судьба. В зависимости от того, к какому знанию человек привязан, какая у него вера, он так и живет. Не обязательно, что вера означает секта. У всех своя вера, у каждого человека. Кто-то в спирт верит, кто-то в женщин, кто-то в мужчин, кто-то верит в деньги. У каждого своя вера. Веды говорят, человек должен понять, что такое вера. Он должен разобраться с этой категорией и выбрать ту веру, которая действительно поможет ему быть счастливым. Чаще всего люди этим не занимаются. Вот какая вера в голове сидит, для того и буду жить. Люди не занимаются этим. Только поменяв веру, можно, то есть поменяв понимание вещей, смысл жизни, можно вылечиться от алкоголизма, можно вылечиться от наркомании, можно вылечиться от извращений разных половых. Почему? Потому что эти болезни относятся к болезням разума. Они ничего общего с болезнями тела не имеют. Поэтому как лечат, допустим, алкоголизм? Есть позитивные типы веры, есть негативные. Мы додумались только до негативных. Как мы лечим алкоголизм? Страхом. Самый лучший метод сейчас – страхом. Вшивают какую-то ампулу, говорят, помрешь, если выпьешь, все. Вот ты понял? Ему говорят, ты понял, на что ты идешь? Он говорит, ну я понял, да. Ну все, вот мы тебе вшиваем, все, ты готов будешь. Если выпьешь, тебе капут. И он верит. То есть у него, он верит в страх. То есть представляете, когда человек верит в страх, что страх является основой его жизни. Он идет и ходит по улице и думает, вот я помру, если я выпью. Постоянно об этом думает. Классная жизнь, нет? И он постоянно об этом всю жизнь думает, потому что у него любовь, его любовь – это бутылка, а любовь невозможно взять, потому что это опасно для жизни. Вот его состояние, он живет в таком состоянии. Хорошее состояние, нет? Это большая глупость, но это единственный выход современной науки. Мы ничего не можем сделать, потому что идеи нет, как менять жизнь вообще, как менять жизнь таких людей. Потому что мы вообще веру, как бы веру человека, самое главное у человека это вера. Мы ее поставили в самое крайнее, в своей жизни крайнее место. Мы не думаем, что в этом есть смысл какой-то. Понимаете, из-за этого много проблем. Так, болезни разума, болезни ума. Это болезни ума – это плохое настроение. Это болезни ума – это разные привычки вредные, черты характера. И болезни ума вызывают болезни тела. И сегодняшняя лекция как раз посвящена этому. То есть мы будем говорить о том, как связь характера с болезнями. Какие черты характера вызывают какие болезни. Я вам сразу говорю, вы ничего не записывайте, вы не успеете. Потому что я буду очень быстро говорить. Вот, вы просто слушайте, а потом эту лекцию, если вам надо, законспектируйте. У нас вот эта книжка «Избранные лекции», она выйдет скоро потолще. Две лекции, которые там есть, они повторятся, еще три есть лекции новых. Там одна из них «Связь характера с болезнями», и там описывается вот то, что, о чем я буду говорить и так далее. А «Связь характера с болезнями» – это классическая тема аюрведы, то есть об этом аюрведа много говорит. И говорит о том, как это изменять, исправить и так далее. Я вам хочу сейчас просто вкратце, чтобы вы поняли, что это действительно серьезная наука, описать как, ну вкратце, описать как наш ум связан с нервной системой и как это видно на теле. То есть ум — это субстанция тонкая, то есть она, ее не видно, она существует независимо от нас. Если вы хотите разобраться, как ум существует вне тела, есть такая книга Моуди, называется «Жизнь после смерти». Он это не такой шизофреник, как я. Он не поехал в Индию учиться. Он просто взял, он был хирургом, и он просто взял, исследовал порядка 500 случаев клинической смерти. Из них 150 человек помнило то, что происходило с ним. Это научный человек. Он просто взял и, во-первых, вывел такую, как бы он секундомером засекал, и что люди делали, он засекал все как бы по времени, и потом спрашивал последовательно, что происходило в операционной. Человек рассказывал всю эту последовательность, хотя в какой-то момент у него останавливалось сердце, и он не мог видеть и слышать то, что происходит, потому что у него не было жизни в теле. У него не было жизни, понимаете, он просто был мертвым. Понимаете? И он вот после этого времени, он как раз лучше рассказывает, чем до того, как. И Аюрведа это объясняет, что в тот момент, когда чувства, щупальца ума сворачиваются внутрь тела, и сворачивается психическая энергия, в это время человек опять приобретает сознание. Он опять возвращается к сознанию. Он себя видит внутри туннеля, которого движется, потом выходит наружу и видит свое тело, которое лежит. Понимаете, и так каждый человек, 150 человек одно и то же, все одно и то же говорят. Моуди шизофреник? Нет. Нет, Моуди просто разумный человек. А те люди, которые не хотят принять вот эти все факты, которые действительно реально существуют, это факты научные, они шизофреники. Потому что они как бы застопорились на своем и не хотят признать, что существует вера, существуют разные течения духовные, которые приучают человека к чему-то возвышенному. Существует действительно совесть. Совесть означает то, что у нас в глубине ума есть как бы... Есть понимание, как правильно поступать, как нет. Понимаете? И человек должен жить в соответствии с принципами какими-то. Если он не живет в соответствии с этими принципами, то наступают болезни. Это неизбежно. И, допустим, коммунистическая философия, как она говорит? Она говорит, надо быть хорошим, надо быть правдивым. А я застал еще коммунизм, там я был и октябренком, и пионером. Я был верующим человеком с детства. Я верил в коммунизм, я был ведущим октябренком, потом ведущим пионером, потом ведущим комсомольцем. До коммуниста я не успел. Вот. Я всегда верил, и мне говорили, надо быть честным. И я сразу спрашивал, а почему надо быть честным? Зачем? И никто не мог, как, зачем? Ну, принято так, ну, надо, ну, честным, это же хорошо быть честным. А почему хорошо? Почему быть хорошо честным? И вот сейчас доказательство тому, что это несостоятельная теория была, сейчас люди говорят, а зачем быть честным? Допустим, маркетологи там, ну, вот разные курсы, а зачем быть честным? Зачем? В этом нет смысла, они говорят. Это только портит тебе жизнь. Будь, наоборот, нечестным. Улыбайся, хитри там, делай свое, и ты будешь счастлив. То есть полная шизофрения. Потому что люди не знают на самом деле, что существуют законы. Точно так же, как законы физики, веды объясняют. Точно так же, как законы физики. Два атома сталкиваются, разлетаются. Они полетят по определенным законам. Физики это знают. Точно так же есть законы нравственности. Если ты, так как ум имеет тонкую природу, и люди связываются друг с другом в уме, в зависимости от того, какие ты мысли людям посылаешь, такой будет ответ. Здесь не зависит от того, смог ты обмануть или нет. Ты можешь обмануть, но потом человек все равно почувствует от тебя что-то плохое. Поэтому это так поступать, вот безнравственно жить и действовать с обманом, это просто недальновидная идея, понимаете? И самый современный, допустим, я вот сейчас изучаю, самые современные идеологи бизнеса, они все ближе приходят к религии. То есть сначала Кави там взял такую идею, что нужно изменить поведение и как бы и поступать честно. Потом за ним уже дальше изучили этот вопрос. и поняли, что поведения них недостаточно, надо изменить свое отношение к жизни, надо изменить свою веру, свое понимание вещей, и тогда уже у тебя это поведение честное получится, понимаете? То есть они докопались уже до разума, что субстанцию разума начали изучать. Мы до сих пор даже на поведенческий уровень не вышли. Мы просто как бы изучаем бизнес вот с позиции эмоциональных реакций. Улыбнись так, сделай так. И, допустим, заходишь в супермаркет, все так тебе улыбаются, в глазах такие, улыбаются такие. И страшно становится, ну, господи, чему здесь людей обучают? Понимаете? Вот это результат нашей идеологии. Результат нашей идеологии. Мы не знаем, как правильно жить, в этом проблема заключается. Верующие вы люди или неверующие, не имеет значения. Но жить-то счастливо, всем же хочется, правильно? Поэтому все равно придется изучать, как жить правильно. Надо это знать. Даже хотя бы вылечиться. Допустим, если человек обиду в себе не исправил, он не может вылечить сердце, не может. Потому что обида связывает его, неправильная связь возникает с планетой Венера и с планетой Луна. В результате, как раз сердце, сердечный центр психический, вот этот, он в груди находится, который, он связан со сердцем. И туда влияет планета Луна. Единственное, и планета Венера тоже есть влияние там определенное. Единственное, как бы, если человек способен прощать, вот сердце у него будет психически защищено. Если он не способен, как он вылечит сердце? Сердце находится в постоянном напряжении. Допустим, мы даем валидол человеку, человек расслабляет, через 20 минут у него опять замкнуло. Почему врачи не задумываются над тем, почему замыкает, в чем причина? Ведь сила какая-то есть, которая заставляет замыкать. В чем причина? Можно сказать, это нервный очаг возбуждения, у нас есть там теория, хорошая теория, потому что так и есть на самом деле. Очаг, мы додумались до очагов возбуждения в голове, что стойкий очаг возбуждения вызывает заболевание сердца. Хорошо. От чего возникает очаг возбуждения? Почему он стойкий? Что его держит там в голове? Вот до этого уже додуматься сложнее. Потому что дальше уже идет не нервная система, а прана, психическая энергия держит. А психическую энергию что заставляет так держать? Ум. А ум что заставляет так держать? Планеты. А планеты почему так на нас действуют? Потому что у нас есть привычки определенные, и мы сами с ними контактируем, с этими планетами, в соответствии со своими привычками. Нас вот замкнуло на обиде, и все, привет, сердце будет перегружаться. А человек привыкает к этой обиде, он не считает, что он обижен на кого-то. У него глаза обиженные, он ходит обиженный. Ему говорят, ты что обиженный? У меня лицо такое. Вот. Он обиженный ходит, а проблема на самом деле у него внутри, а не снаружи. И сердце из-за этого страдает. Ну ладно, это такое несколько эмоциональное вступление. Сейчас мы с вами вкратце перечислим кое-что, а потом будем рассуждать на эти темы более серьезно. Да, кстати, я хотел вам аналогии сказать. Вот смотрите, в левом полушарии находятся мысли и чувства человека. Кончик левого глаза, если вы смотрите человеку в кончик, там не надо искать ничего, там надо просто смотреть, то там будут мысли. Если, допустим, мысли хорошие у человека, то вы увидите здесь хорошие мысли. А если вы захотите плохие мысли там увидеть, то вы тоже увидите плохие. Потому что когда мы хотим чего-то, мы отражаем свое психическое состояние на лице другого человека. Поэтому если ты хочешь считать, что он обманывает тебя, тебе будет казаться, что он обманывает. Понимаете, в этом проблема. Мы в иллюзии находимся, мы создаем психическую атмосферу вокруг себя, а потом в ней обвиняем всех окружающих. Поэтому трезвый человек, как он делает? Он всех прощает. И когда он постоянно прощает людей, он трезво видит, кто как к нему относится, но он их не судит. Как только начинает судить, трезвость заканчивается и начинается воздействие на окружающих людей своей психикой. И они защищаются, и они создают ту эмоцию, которую ты от них ждешь. Допустим, если я считаю, он плохой человек, я на него обижаюсь. Это означает, что он будет вот так плохо выглядеть, понимаете, потому что идет воздействие. Очень просто понять. В левом глазу находятся мысли человека, в краешке. А вот здесь вот возле носа, с левой стороны, находится тонус мыслей. Допустим, у человека с утра на него плохо планеты влияют на его ум. И в результате у него здесь тонус мысли плохой. Это он, значит, он может сорваться в любой момент, и надо с ним аккуратнее обращаться этот день. Там увидите напряжение, неприязнь какая-то идет с левой стороны, с этого места. Если у человека тонус мысли сильно напряженный, у него будет аритмия сердца. То есть ритм нарушен. Когда вот сюда вот нажать, вот на эту точку, и держать долго, ритм восстанавливается в сердце. Самый простой метод снять приступ аритмии. Таким образом, как бы глаза – это зеркало ума. Голос – это зеркало разума. Если у человека в разуме происходят какие-то изменения серьезные, у него изменяется голос. Знаете, как в древней ведической культуре определяли родители, что девушка уже теперь не девушка? Она гульнула там с кем. Знаете, как они определяют это? Определяли. У нее меняется голос сразу. У нее голос другим становится. Они знали эти тембры, как бы, и сразу понимали, что уже все, как бы, замуж проблема будет ее выдать. Потому что она осквернена. Хихи, вот вам и хихи. Вы не знаете многих вещей. Вы не знаете, что женщина, первые отношения у женщины с кем-то являются самыми важными в ее жизни. И эти отношения, если они правильно произошли правильно, это ей дает возможность быть верной всю жизнь своему мужу. Если это первый человек, ее муж, то она будет естественным образом верна, и семья не развалится. Больше того, этот контакт очень сильно влияет на потомство. Знаете об этом или нет? Кто-то уже знает, а кто-то не знает. Существует такой феномен, когда наши ученые хотели всех скрещивать подряд, они скрещивали самца зебры с лошадью нетронутой. И как бы ничего не получилось из этого скрещивания, и дальше лошадь отдали жеребцам. И у нее после контакта с жеребцов начали рожаться полосатые жеребята. И ученые надеются, что это не распространяется на людей. Но почему-то после Олимпиады 80 многие женщины жаловались, что у них после контактов с неграми никого не было. А потом почему-то они выходили замуж, и у них рожались негритята. Чего вы смотрите на меня квадратными глазами? Я вам говорю так, как есть. Я ничего не придумал. Этот эффект даже название получил свое. Я уж не помню, как он называется. Ну ладно, в следующий раз скажу. Телегония, да? Телегония. Ну ладно. Так что подумайте, почему так все в древних традициях, вот так, а не иначе? То есть есть смысл. Итак, мы с вами сейчас разберем табличку небольшую. Какие черты характера связаны с какими процессами в организме? Алчность. Когда человек жаден, очень к чему-то стремится сильно, с жадностью, то у него развиваются обостряются воспалительные процессы в организме. То есть это вызывает обострение воспалительных процессов. Алчность является единственной причиной булимии. Булимия – это безудержное желание кушать. Человек не может наесться. Алчность является единственной причиной. Потому что почему человек ест? Потому что истощается ум. Когда человек сильно хочет чего-то, безудержно чего-то хочет, то есть это не обязательно холодильник, там стиральная машина, это может быть работу он хочет, или жену, или еще. То есть алчность, это может проявляться в чем угодно, в какой угодно направлении. Если человек безудержно чего-то хочет, он не может себя в этом остановить. Его тонкое тело ума очень быстро истощается в результате. И наступает желание восполнить это истощение. Это наше желание кушать состоит на 90% из истощения ума. Не думайте, что ваше желание кушать, это означает, химических веществ в теле не хватает. Это абсолютное заблуждение. На самом деле, если питаться только для тела, то вы ни за что так кушать не захотите. Там здоровому человеку достаточно просто то, что помещается в две ладошки руки. Кушать в день, в сутки, все, этого достаточно. Для тела, то есть ему хватит, но для психики не хватит. Почему? Потому что в каждом продукте есть тоже энергия ума, есть характер. Вы знаете, растения растут по-разному, кто-то кого-то подавляет, кто-то так растет, кто-то сяк. Вкус есть у растения, у этого свой вкус, этого свой. Это растение кушаешь, настроение лучше становится. Почему меняется настроение? Потому что у растений есть характер. У них есть ум, но он находится в зачаточном состоянии, но они не думают. Они просто живут, но ум есть. Мы же спим, тоже не думаем, но ум есть при этом. Вот. То есть в этом заключается идея, что мы кушаем растения, мы пополняем силы свои психические. То есть умственная деятельность восстанавливается. В результате после еды что человек чувствует? Чувствует удовлетворение, чувствует улучшение настроения, чувствует спокойствие и чувствует, что теперь можно заняться чем-то, теперь у меня есть силы. Это значит, умственная деятельность имеется в виду. Это значит, что пополнились запасы ума. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. И булимия — это что такое? Это когда запасы ума постоянно истощаются из-за того, что человек не сдержан в своих желаниях. Он очень сильно хочет чего-то. Алчность приводит также к онкологии. То есть могут развиться опухоли. Антагонизм. Когда человек от всего пытается защищаться, как бы он, вернее, не пытается даже. Чаще всего эти болезни приходят просто с того, что человек с прошлой жизни уже получает плохой контакт с какой-то планетой. Если алчность связана с Венерой, то антагонизм больше, и с Венерой, и Марсом, то антагонизм больше всего связан с Сатурном. И так как у женщин психика в 6 раз чувствительнее, чем у мужчины, поэтому антагонизм, вот эта черта характера, она больше имеет женскую природу, чем мужскую. То есть женщина пытается защищаться от того, что ей не нравится. Антагонизм – брезгливость. Вот. Антагонизм приводит к мигрени. То есть когда замыкает в голове там, сосуды, спазмы, это означает антагонизм. Человек может антагонизм проявлять сознательно или бессознательно. Чаще всего мигрени возникает от бессознательного антагонизма. Даже стены могут не нравиться. Даже внутри в помещении может быть тяжело бывает. То есть это признак антагонизма. Что в это время надо? Расслабиться просто и радоваться, что ты в этом помещении находишься. Постепенно сила антагонизма она пройдет. То есть саму идею надо поменять, настрой к жизни. Чаще люди, женщины, которые имеют мигрени, они склонны к замкнутости. То есть у них есть такое чувство, что их перегружают окружающие люди, им тяжело питаться вместе с кем-то рядом. То есть они как хотят немножко отгораживаются от людей. Это признак антагонизма. Так действует эгоизм человека. Веды говорят, что все причины всех болезней находятся в эгоизме. Когда человек освобождается от эгоизма и принимает такую концепцию, что он хочет жить не для себя, а для других, то в этом случае человек приобретает абсолютно здоровое состояние, психическое и физическое. Но добиться этого состояния очень сложно, потому что эгоизм у нас живет очень глубоко в уме, в разуме, в нашем поведении, во всем. И это очень трудно искоренить. Разные проявления эгоизма, взаимодействие с умом, получаются разные черты характера. Вот антагонизм — одна из них. Сахарный диабет — это одна из черт характера, которая вызывает сахарный диабет, точнее брезгливость или антипатия, то есть вот такие как бы понятия, потому что антагонизм — это больше волевое как бы понятие, мы про правый глаз не сказали, в правом глазу находится воля и желание человека. Вот здесь наружный край правого глаза указывает на то, как человек сейчас настроен, какая у него воля. Если женщина идет, смотрит навстречу, и идет парень, у которого вот здесь плохо что-то вечером, в вечернее время, она должна его обойти, потому что у него, и он смотрит ей в глаза. Значит, он намерен что-то сделать с ней, вот в правом глазу. Если у него в левом неприятное, значит, все нормально, пускай идет дальше. Он просто о чем-то думает, тишь плохом. Вот. А если вот здесь, в внутренней части правого глаза, напряжение, неприязнь, это значит, что у человека просто тонус воли плохой. У него просто день тяжелый сегодня, напряженный. Так вот, антагонизм находится в правом полушарии, а антипатия находится в левом полушарии. Антипатия — это эмоциональное состояние, неприятие. Антагонизм — это волевое состояние. Понимаете? То есть антагонизм больше связан с печенью, а с поджелудочной железой связана антипатия. Есть еще один термин – апатия. Апатия означает, эта болезнь больше связана с разумом. Если антагонизм – это умственное состояние, больше в уме проявляется, то апатия, она не вызывает каких-то реакций умственных. Это состояние разума. Человек потерял смысл жизни, цель потерял. Веды говорят, выбор цели в жизни – это очень важная вещь, которую надо постоянно в себе поддерживать. Так же, как мы чистим зубы, мы должны каждый день заботиться о своей цели в жизни. Мы должны ее вспоминать, для чего мы живем, зачем мы живем. Постоянно надо об этом задумываться. Большинство людей даже понятия не имеют о том, о чем я сказал. Следует знать, что если человек не имеет цели в жизни, правильно не оформляет ее, то его ждут большие испытания. Потому что естественным образом у нас чаще всего возникают не те цели в жизни, которые приводят к успеху. Так, допустим, женщине свойственно делать целью своей жизни своих детей. Если она так сделала, то есть она считает, что ее дети – это цель в жизни, то в этом случае я вам сейчас расскажу заранее последовательно, что из этого произойдет. Сначала, как только женщина так считает, что цель ее жизни – вырастить детей, это значит, что дети немедленно становятся эгоистами, потому что они становятся центром вселенной. То есть люди все должны жить для них, особенно мать. То есть, по крайней мере, по отношению к матери они будут вести себя эгоистично в этом случае. Дальше она думает, ну ничего страшного, я потерплю. Вот когда он вырастет, он все поймет, и он будет меня любить, потому что я уже буду старенькой, он будет молодым. Но на самом деле следует знать, что когда человек эгоистичность настроен, то он не будет действовать точно так же, как мама. Мама чувствует его своей собственностью, да, ребенка, и поэтому она живет для него. Это эгоистическое чувство. Его, от него надо отказаться, оно не приводит к счастью. Надо жить для чего-то более возвышенного, и тогда ребенок за тобой потянется и также будет жить для чего-то более возвышенного. Он станет бескорыстным. Так, если ребенок подвержен такому психическому влиянию матери, что надо жить, все живут для меня, то когда он вырастает после 13 лет, он тоже хочет создать свою семью. У него появляется влечение к женщине, но не к маме, а к девушке какой-то. Вот. Когда он женится, то его мама, она где находится, внутри его семьи или вовне? Как бы мамы не хотели признаваться, но мамы находятся вовне его семьи. Так как он эгоистично настроен, если бы он настроен был не эгоистично, мама бы попадала в круг его, в сферу его влияния. Но так как она вырастила его эгоистом, поэтому, когда он женится, происходит следующий феномен. Она лишается сына фактически, то есть он перестает с ней иметь отношения какие-либо. Результат какой? Она потеряла смысл жизни, потому что она жила-то для него. А пока человек живет для чего-то, у него все нормально работает в организме. Как только человек теряет смысл жизни, функции, так работает разум. Функции организма, сами хочешь ты этого или не хочешь, начинают гаснуть. То есть гормональные функции у женщины указывают на ее долголетие, красоту, хорошее настроение и здоровье. Гормональные функции у женщины зависят от того, насколько она, они подчинены цели, то есть деятельности разума. Если женщина, допустим, в апатию вошла, у нее все гаснет в организме, в психике, и все, и понеслась. Она начинает стареть. И ничего с собой не может сделать, потому что она не знает, как от этого избавиться. Она думает, что проблема заключается в том, что пришло время. Но на самом деле проблема в том, что она не понимает, как и большинство людей, что человек больше всего в своей жизни должен заботиться о цели своей жизни. Он должен ее утончать, возвышать и делать все более правильно, чтобы его судьба, она вела за ним других людей и также возвышала их. В этом заключается идея жизни. Если человек цель жизни выбрал неправильно, то возникает вот этот синдром отмены у матери, когда она видит, что цель потеряна, и у нее возникает апатия. Апатия – черта характера, болезнь разума. Возникает в результате вот таких вещей. А у женщин развивается аменорея сразу, то есть гормональные функции начинают гаснуть или они слабеют. Дальше потеря аппетита приходит, понижение артериального давления, атрофический гастрит и может возникнуть даже развиться сахарный диабет. То есть такие вещи возникают в результате того, что как бы женщина неправильно относится к цели своей жизни. Дальше агрессивность. Это болезнь ума. Она связана с тем, что человек хочет, как бы, веды говорят, что человек должен находить счастье внутри себя. То есть основная цель деятельности человека – это работа над своими чертами характера. Надо учиться желать всем счастья, то есть развивать внутреннюю деятельность. То есть наша психология разделяет две категории людей – экстраверты и интроспекты. Считается, что экстраверты лучше. Интроспекты – это шизофреники такие, вот такие, они считают. Но согласно Аюрведе, экстраверты – это хуже, чем интроспекты. Но интроспекты делятся на две категории. Замкнутые люди действительно ущемлены, обделены жизнью. То есть это гаснущая форма жизни, она приводит к шизофрении. Если человек замкнут на себе и ни с кем не хочет общаться. Но существует другой вид замкнутости, когда человек очень усиленно работает над собой и считает, что все проблемы, которые у него существуют, они связаны с его собственным поведением, а не с поведением других людей. Он во всем винит только себя и считает, что он должен исправляться. Это не развивает комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности развивает то, что человек действует в этой жизни, но результата хорошего не видит. Пока он не будет работать над собой, то есть быть направленным внутрь себя, пока не будет, хорошего результата не будет. Это означает, что надо стать интроспектом. Понимаете, и работать над собой, и тогда люди к тебе будут менять свое отношение. И тогда комплекса неполноценности не будет. Комплекс неполноценности развивается в двух случаях. Первый случай. Человек всех обвиняет вокруг себя, и он становится агрессивным. И второй случай, вот то, что мы сейчас разбираем. И второй случай, когда человек уже видит, что он ничего с этим сделать не сможет. То есть он продолжает обвинять окружающих людей, он считает их виноватыми. Но он говорит, я такой добрый по натуре, что я вообще на них, вот я на самом деле добрый, они на мне ездят все. То есть они виноваты, а я хороший. Из-за того, что я хороший, я страдаю очень сильно. Это не интроспект. Это тот же самый экстраверт, просто со знаком минус. Это человек, который считает, что все вокруг виноваты, но он хороший, он терпит, он унижается, и поэтому ему надо памятник поставить. Но терпение бывает двух категорий. Первая категория терпения – это когда человек терпит, потому что у него нет проблем. То есть внешне кажется, что он терпит, а внутри он просто спокоен. Он понимает, что он сам виноват в своих проблемах. Если ему кто-то сказал, ты такой сякой, он думает, ну значит, с прошлой жизни я заслужил то, что обо мне так назвали меня. У него нет проблем с этим, понимаете? Ему тяжело, но у него нет проблем. Психических проблем нет. Тяжело, потому что, ну, всякое бывает в жизни. Приходит плохая судьба, и тяжело бывает. Он это понимает. Теперь второе терпение. Это терпение мыльного пузыря. Когда он надувается, потом бац, лопнул. Терпение лопнуло, начинается экстраверт действовать, то есть внешнее воздействие. Хочет опять агрессивность, это приводит к агрессивности. Агрессивность вызывает повышение артериального давления, язвенную болезнь желудка. Язвенная болезнь желудка от агрессии, неудовлетворенности обстановкой окружающей. Когда человек чувствует, что он не так, как он хочет, все делают, не так, как он хочет, но он изменить ничего не может. Возникает язвенная болезнь. Болезнь начальников и людей амбициозных, желающих, чтобы, по-моему, все было. Дальше, как ни странно, бородавки. Но там уже не такая не агрессивная агрессия, а такая тихая. Когда человек не удовлетворен в жизни, у него могут развиваться грибковые заболевания. Дальше. Безысходность. От апатии чем-то отличается? Безысходность. В чем отличие? Апатия и безысходность. Апатия означает, что человек потерял цель в жизни, и он пассивно себя ведет. Ему не надо ничего, он просто живет, как живет, и все. А безысходность, он ищет цель, но не может найти. Эта безысходность возникает в результате влияния, как бы мы говорили с вами по астрологии, о планетах. И есть такая тонкая планета Кету невидимая, которая не описана как бы астрономией современной, но в астрологии как западной, так и восточной она существует. И эта планета, она когда ее период наступает, 7 лет он длится. На 7 лет человек может в результате своей судьбы просто попасть в состояние безысходности. Из вас обязательно здесь есть несколько человек, которые сейчас проживают этот период, но вы, может быть, даже и не знаете. Я вам сейчас его опишу. Когда этот период начинается, то человек чувствует, у него начинают портиться отношения с близкими на работе или с близкими людьми, но он ничего не хочет менять, ему все равно. Он не может ничего изменить, потому что он не хочет, ему все равно. Он никому не привязан, друзья его не интересуют, работа не интересует, близкие не интересуют. Он входит в таком состоянии, что как бы, какая мне разница? То есть у него такое состояние. Потом, когда все рушится у него в жизни, у него возникает безысходность. То есть он чувствует, что он и не может, и не хочет что-то поменять. И ему этого его очень сильно удручает. Возникает безысходность. Кто считает, что у вас никогда не будет такого состояния? Психики, силы хватит, чтобы... Поднимите руку, есть такие люди? Вот, молодцы. Я рад за вас. Я считал, оно пришло. Вот вам подтверждение. Я хочу вам сказать, открыть вам глаза. Запомните, мы не знаем, какой у нас следующий период. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Посмотрите на себя в прошлом. Неужели у вас жизнь не менялась так, что вы ничего не могли сделать? Неужели вы думаете, что мы подвластны, способны поменять эту судьбу? Неужели вы думаете, что мы способны все ситуации, которые в жизни происходят, контролировать? Эта идея приходит из глупости. Понимаете, да? Пожалуйста, найдите в себе силы отказаться от этой идеи. Никогда не думайте, что вы способны справиться с любой ситуацией. Когда человек так настроен, он борется за свою судьбу, он работает над собой. И в результате этого, когда приходит тяжелый период, он уже на коне, понимаете? Как у нас, допустим, Россия. Мы были уверены, что Германия не нападет. Мы были уверены. Когда она напала, вся страна была в шоке. Пока до Москвы не дошли, там был просто шок. Понимаете? А потом уже начали что-то делать. Если бы мы знали, что, как бы, что это возможно, ничего бы не произошло вообще. Было бы все гораздо проще. Понимаете? Никогда человек не должен думать, что он способен справиться со всем, что... К нему придет. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Не знаем. Вот женщина на первом ряду сказала, я так была уверена, но этот период пришел ко мне. Она знает точно, что этот период пришел, потому что она получила соответствующую консультацию, она увидела, что он есть. И таких периодов в жизни разных может быть сколько угодно. Понимаете? Никогда человек не должен быть уверенным в себе. Он должен быть уверен в том, что работа над собой поможет. Вот это в этом надо быть уверенным. О том, что я в любом случае в этом состоянии никогда не буду, это неправильно. Это неправильно, все что угодно может быть. Дальше. Беспринципность. Беспринципность означает, что мнение человека меняется очень быстро. То есть он сегодня так считает, завтра на него повлияли, он считает уже прям противоположно. Это вроде бы кажется ничего страшного, так сегодня считаю, завтра так, нет никаких проблем. От этого развиваются все хронические заболевания. Потому что принципы в жизни – это сила, которая связана с разумом. И они фундаментируют иммунитет человека. То есть если у человека есть вера во что-то, у него фундаментальное понимание жизни есть какое-то, у него защитные силы организма тоже работают вот определенным образом стабильно и нормально. Как только принципы начинают меняться, у него меняются защитные силы организма. Если человек поменял резко свою веру, свое убеждение, свое понимание вещей, фанатично поступил, то у него начнутся через некоторое время проблемы со здоровьем. Он будет чувствовать, что у него как теряется как бы защита, самоконтроль в организме, защитные силы теряются. Когда человек действует безрассудно, то есть он влеком... Есть шесть врагов человека, веды описывают, шесть врагов человека. Первый враг – это эгоизм. Он рождает всех остальных врагов. Когда человек действует не на благо других, а на благо себя и считает, что это правильно, он попадает под влияние первого врага человека – эгоизма. Второй враг человека – это жадность, гнев. Вернее, гнев второй. Когда человек попадает под влияние эгоизма, эгоизм кому нравится? Поднимите руку. Кто нравится, кому нравятся эгоисты? Есть такие люди, кому эгоисты нравятся? Никому не нравится. Эгоизм означает что-то неприятное. Но человеку-то в себе это нравится, правильно? Нельзя сказать, что он не любит себя как эгоиста. Он, наоборот, себя очень хорошо любит в это время. Так вот, в этом заключается ловушка. Когда человек становится эгоистом, люди вокруг все начинают входить в антагонизм. И этот антагонизм означает, что нет контакта. То есть... Веды говорят, что человек живет для любви. И когда человек бескорыстен, то у него подсознательно с окружающими людьми устанавливается гармония. Такая связь, которая вызывает радость внутреннюю. И у него всегда хорошее настроение. Когда человек эгоистично настроен, он плохо связан с окружающими людьми. И от него исходит такая энергия, которая никому не нужна. Все от него отгораживаются в результате. И в результате получается отсутствие гармонии. Понимаете? В результате этой отсутствия гармонии что наступает? Гнев. Вот. Гнев означает, что человек не получает своего, и он злится. Не получает счастья, он злится, он нервничает, злится. Дальше гнев рождает жадность. У человека появляется сильное желание добиться своего, он все равно хочет. И у него появляется жадность, третий враг человека. Жадность приводит к тому, что человека немножко срывает крышу. Он падает в иллюзию. Он думает, вот я сейчас заработаю на большой дом, и мне жить легче станет. И 10 лет на 10-7 лет семья ввергается в ужасные аскезы. То есть работа, работа, работа, потом дом построили, а дальше что? Дальше надо мебелью обставлять, а дальше что? А дальше надо нанимать гувернантку, потому что сами не можем это все обслужить, опять надо пахать. И так на всю жизнь человек становится рабом этого дома, который он по карме не может потянуть по своей судьбе. В результате он становится несчастным, а хотел быть счастливым. Такое может быть. Это вполне реально. Так вот, следует знать, что это означает враг, третий враг человека поселился. И он вызвал четвертого врага, который называется иллюзия. То есть люди вошли в состояние иллюзии. Только жадность приводит к иллюзии. Дальше шестой враг, пятый враг человека – это зависть. Когда человек жил для чего-то там, он в иллюзии находился, он чему-то стремился всю жизнь, но это стремление его, оно не привело его к успеху, но других людей, возможно, привело. И он видит успешных людей вокруг себя, его просто гложет, он не может жить. То есть когда человек очень сильно иллюзорно к чему-то устремился, его начинает изнутри потом просто корежить, и он не может удержаться от сплетен. Если люди начинают постоянно чехвостить кого-то по телефону или на лавочке, вот, это означает, что они подвержены влиянию этого врага, зависть. То есть человек постоянно критикует всех. Вот это желание критиковать означает зависть. Так вот, следует знать, что зависть рождает безумие. Следующим врагом будет безумие. И не обязательно в этой жизни. То есть человек, когда долго завидует, в следующей жизни он готовит себе болезни, связанные с безумием. Есть разные болезни, связанные с безумием. Одна из них – эпилепсия. Травмы физические, психические связаны тоже с завистью. Когда человек оскорбляет других людей, эти оскорбления приводят к тому, что его судьба становится очень жестокой по отношению к нему. Она подвергает его различным страданиям. А брезгливость, мы уже говорили насчет антагонизма. Это один из видов антагонизма, это эмоциональный антагонизм. Есть умственный антагонизм, антипатия. Есть волевой антагонизм, это антагонизм. А есть эмоциональный антагонизм, брезгливость. Когда человек, фу, ему неприятно. То есть он не может простить обстановку, ситуацию, и он очень, ему очень неприятно, он морщится. Вот это вот состояние вызывает ангины. Когда человеку что-то неприятно, его губки делаются вот такими. Вниз уголки опущены такие. Вот так. Вот так вот. Вот подержите так губки себе 5 минут, и у вас горло заболит. Я проводил такой опыт на самом деле. Горло заболит, точно вам говорю. Вот это означает связь, прямую связь эмоций человека. Эмоция. Есть даже такой метод лечения. В йоге есть такой способ лечения. Йогические упражнения, определенные настрои предполагают расслабление определенных групп мышц. Есть целая система упражнений, которая заставляет расслаблять лицо. У нас есть зажим определенный на лице. Когда человек расслабляет этот зажим, у него всплывает эмоция, которая вызывает этот зажим. То есть через этот зажим он понимает, что у него есть эта эмоция. Так мы к ней привыкли. Когда человек расслабляет лицо, у него появляется желание напрячься в этом направлении. Это желание, оно имеет какую-то эмоцию. И так человек понимает, что свой недостаток характера, который вызывает болезнь. Когда человек научился расслаблять лицо и тело, он побеждает свои болезни таким образом. Это примитивный способ, как бы он не исправляет еще черты характера, но надо хотя бы, чтобы их исправлять, надо хотя бы их понять. Вы все видите, что каждый человек имеет свою эмоцию. Кто-то так смотрит, кто-то так. Кому-то кто-то. То есть у каждого свои эмоции есть. Эмоция означает болезнь. Эмоция на лице означает болезнь. Понимаете, да? Есть даже в современной психологии есть такие связи эмоций с болезнями. Есть такие справочники, как там искривилось лицо, какие болезни будут. Это очень важная информация, надо ее знать. Итак. Бородавки тоже от брезгливости, кстати, возникают. Грибковые заболевания, эмоциональное отвращение к чему-то. Когда человек настроен очень эгоистично, то это не всегда вызывает раздражение. Иногда человек в какой-то степени интроспект. Но эта интроспективность предназначена только для самообороны. То есть он повторяет разные настрои, например, «Я солнце», «Я хороший», «Я хороший», «Я хороший», «Я хороший», «Я очень хорош». То есть у него возникает успокоение. И часто психология, она советует, что так надо делать. Но веды говорят, что это вызывает каменность сердца. То есть человек становится каменным сердцем, и он становится безучастным к жизни окружающих людей. То есть его возможность любить, находиться в гармонии с другими людьми становится минимальной. В результате он получает снижение гормональных функций. У женщин сразу возникает расстройство гормональных функций, потому что у женщины организм более открытая система. Поэтому ей нужно иметь хорошие отношения с родственниками, с друзьями. Если у нее плохие отношения, она чувствует большие проблемы. У нее рушится здоровье сразу. У мужчин тоже это есть, но они немножко подубовее. В этом отношении, как бы они больше связаны со своим делом. То есть мужчины с делом, а женщины больше с окружением связаны. Как бы у них социум на женщин больше влияет, чем на мужчин. На мужчин больше их цель в жизни, их дело как бы влияет. У мужчины связь с разумом очень сильна, у женщины связь с умом очень сильна. Именно ее направленности жизни. Поэтому женщины во всем лучше ориентируются в жизни. У них ум лучше развит, они все быстрее усекают, просекают, понимают. Мужчины, они как бы, вот, наш паровоз летит вперед, кому не остановка. Как бы направленность немножко другая в жизни, однонаправленное такое больше. Изменить невозможно человека, если он так выбрал себе какое-то направление. Так безучастность, сухость сердца, каменность сердца, отгороженность вызывает расстройство гормональных функций. Если человек бесцельную жизнь ведет, у него нет цели, то есть он просто балдеет, ходит. Допустим, это касается юношей. А вообще, как бы ведической юношей, девушек молодых, в ведической культуре с раннего детства в людях развивали хорошие черты характера с целью, чтобы психическая энергия поднималась вверх. Когда она поднимается вверх, человек становится счастливым, он становится успешным. Помните, мы самую первую лекцию по семейным отношениям говорили о мотивациях, мотивах брака и о том, что в зависимости от мотивов бывают разные браки, да? Помните или нет? Что мы говорили, что когда у человека возвышенные мотивы, он находится возвышенного человека. Когда низменные мотивы, он неизбежно находится человека, который мало того, что с ним несовместим, еще и потом выясняется, что он не очень такой порядочный. Понимаете? Так вот, основная причина вот этого, того, что хочется найти себе просто побыстрее кого-то и лечь с ним в постель, основная причина этого заключается в том, что человек не привык работать над собой, над своими чертами характера. Когда человек работает над своим характером, у него энергия психическая поднимается вверх. Этот поток психической энергии в ведах называется удана. Когда человек поднимает психическую энергию вверх, признаком такого человека является цель жизни, у него есть цель, увлечение какое-то. А когда человек еще совсем ребенок, то есть до 5 лет, целью жизни является, даже до 2 лет целью жизни является пища. То есть больше всего человек привязан к пище. Это определенный уровень сознания, самый низкий. Потом дальше, следующий уровень сознания, человек начинает привязан к цели его в жизни, естественно, так цель развивается, естественно. После где-то 2-3 лет у него появляется цель жизни – движение. То есть движение – цель его жизни. И он потом как сумасшедший там носится. Посмотрите на детей там, до 9 лет. Их цель жизни – это движение. То есть они постоянно двигаются, их невозможно остановить. Они уничтожают родителей своей активностью. То есть родители не знают, что с ними делать. Их не надо останавливать, их такая цель жизни у них. Они движением живут, это их жизнь. Вот. Дальше, после 9 лет, уже следующая, эта концепция связана с праной. Видите, мы уровни сознания сейчас с вами разбираем. Сначала тело, питание, потом прана. Дальше потом ум, чувства. То есть с 9 лет где-то человек становится на чувственную платформу. Начинает появляться желание заниматься рисованием, музыкой. Даже у некоторых с 7 лет оно начинается. И уже интересы меняются. То есть до этого шары драл, бегал. А потом раз, появилось желание там танцами заниматься, еще музыкой увлекаться и так далее. То есть где-то с 9-10 лет начинают чувства развиваться. И после полового созревания человек встает на умственную платформу. Потом, то есть он начинает как бы в уме жить, то есть его интересуют книги там и все прочее, то есть как какие-то интересы появляются в жизни. И для того, чтобы развить дальше с умственной платформы, его поднять на платформу разума, для этого человек должен с детства работать над своим характером. Платформа разума означает, что человек, самое главное, он считает, что самое главное – это смысл жизни. Понять смысл жизни, изучать, как правильно жить. В этом платформа разума. Если родители воспитали своего ребенка именно в этом ракурсе, то у него психическая энергия поднимается вверх, ему гарантирована нормальная женитьба. У него не будет проблем, он найдет себе такого же человека, который хочет развивать себе хороший характер. Это неизбежно, потому что мы говорили об этом, послушайте лекцию по созданию семьи. У меня скоро выйдет книга на эту тему, такая толстая, 5-й том «Законы счастливой жизни». Там подробно все это описано по созданию семьи. Итак, когда человек не развивает в себе такую идею, что надо работать над собой, то с 14 лет начинается очень сильный подъем полового желания. Он захватывает все существование человека, и буквально к 18 годам у него крыша съезжает. Если он не работал над собой все это время, то к 18 годам у него кроме желания секса ничего не остается в голове. Это значит, психическая энергия будет стекать вниз. Нижние психические центры начинают работать очень активно, они меняют психику полностью, восприятие мира. И в результате у человека нарушается нормальная работа организма, так как вся энергия-то внизу, появляется угревая сыпь, угри начинают по телу идти, гормональные расстройства у девушек, там боли появляются в нижней части тела, нарушения месячных, боли сильные. Это тоже означает, энергия сильно стекает вниз. У девушек появляется сильная пассивность, то есть они как бы ничего не хотят делать, ничем не хотят заниматься. Если они нормально учились, там они ничего уже не хотят, им ничего не интересно. У парней появляется сильная углубленность туда, куда не надо. То есть так как эта энергия действует на них, они или будут на дискотеках пропадать, или в музыку зароются, или в компьютер уйдут. То есть или будут просто лениться, или еще что-то произойдет. То есть вот эти сдвиги по фазе все происходят в результате того, что ребенок неправильно воспитан. Ему прививались не то, что нужно прививаться с детства. В результате психическая энергия неуклонно снижается вниз. Человек он становится как животное, ему хочется только одного и все. Сексуальное наслаждение его им движет. Это называется бесцельность состояния сознания. Теперь есть еще такое состояние сознания, это беспокойство. Беспокойство означает, что человек очень чувствительный. То есть сейчас люди многие чувствительность себе развивают. Они считают, что чувствительность – это основа успеха. Они становятся экстрасенсами, они пытаются все чувствовать. Там приближается ко мне сияние с левой стороны. Олег Геннадьевич, когда вы читаете лекцию, над вами сияние такое зеленое или синеватое, оно переливается постоянно. Там у вас вы миссия на самом деле. Вот приходят, подходят ко мне иногда вот такие вещи, говорят люди. Они развивают в себе чувствительность чрезмерную. Но веды говорят, что это неправильно. Почему? Потому что, когда человек развивает в себе чувствительность, но он не воспитывает в себе черты характера, его восприятие постепенно сдвигается по фазе. Оно становится иллюзорным. Понимаете, о чем я говорю, да? И кроме того, что его восприятие сдвигается по фазе, и он уже не совсем как бы адекватно воспринимает этот мир, потому что кроме нашего мира существует много других измерений. И чаще всего там не только слишком уж разумные живые существа. И знаете, в чем признак разумности живого существа? Оно не вмешивается в жизнь других. То есть высшие существа живые, которые живут по Вселенной, даже в тонком теле такие жизни, формы жизни есть, они, их принцип невмешательства, они дают возможность развиваться всем, они благородны, у них высшее означает благородность, черты характера хорошие, понимаете? Высшее не означает, что мозги работают быстрее. Вот как раз бывает так, что у низших живых существ мозги работают быстрее. Есть такие в тонком теле, даже в параллельных как бы пространствах живут, когда человека, а выход в параллельные пространства происходит через ум. Когда человек развивает в себе ненужную чувствительность через мир, но при этом не понимает, зачем ему это надо, рано или поздно у него появляются видения, голоса, контакты, и понеслась. Это приведет его к психическому заболеванию. В этом нет никакого сомнения. Почему? Потому что психическое заболевание означает, что его тонким телом ума кто-то начинает пользоваться. Понимаете, о чем я говорю? Звуки, откуда голоса идут? То есть это означает, что вот эти сущности, они чаще всего на уровне животной формы жизни, но очень сильные, они как бы живут в тонком теле. То есть они на ум действуют, и когда человек сам открывает им двери, то есть у нас все дает возможность быть защищенными от этого всего. Но когда человек сам открывает двери этому всему, и он хочет, чтобы ему там что-то увиделось, услышалось, то ему помогут, нет проблем. И потом он уже не отвяжется, потому что контакт-то установлен, он же не знает, как там это все убрать, изменить. Он не знает, что с помощью правильно выбранной цели можно отрезвить себя. Потому что когда его целью остаются вот эти все умственные вот эти все вот проблемы, то это вызывает у него психические расстройства. Но это еще не все, что возникает в этом случае. Человек, который развивает в себе чрезмерную чувствительность, он развивает в себе также очень, как бы, его тонкое тело становится незащищенным. В результате этого появляются кожные болезни, появляются аллергические заболевания прежде всего. Аллергические заболевания. Кожные же болезни возникают от неуемного сексуального желания. Сексуальное желание связано с тактильной чувствительностью. Вы это прекрасно все знаете, как проявлять сексуальное желание. Оно действует через тактильную чувствительность. Так вот, когда человек отдает всю свою жизнь этой тактильной чувствительности, он не видит другого смысла в жизни, то тактильная чувствительность связана с кожей. И эгоизм человека в кожу уходит очень сильно. Кожа становится очень чувствительной. В результате появляются кожные болезни. Экземы, нейродермит, псориаз. Веды говорят, всегда в этих случаях в прошлой жизни человек неуемно занимался, увлекался половыми желаниями. С прошлой жизни это было. Не обязательно в этой. А сейчас он отрабатывает за это. Он страдает из-за этого. Меды это объясняют. Чрезмерная чувствительность кожи. Но бывает еще аллергия. То есть аллергия это уже другое. Это означает, что человек чрезмерно увлекался повышенной чувствительностью. Он хотел учиться воспринимать окружающих людей, но не хотел принимать их. Понимаете, в чем разница? Надо воспринимать настолько этот мир, насколько ты его принимаешь. Если, допустим, ты научился чувствительно воспринимать, но постоянно всем говоришь, этот тебя сглазил, этот тебя сглазил, этот плохо к тебе относится, этот плохо к тебе относится, эти все плохие, мы должны защищаться, блоки психически от этих ставить, блоки психически от этих. Это означает, что человек развил психическую чувствительность, но принять этот мир более глубоко в свое сердце не может. Он не развил себе хорошие черты характера, смирения не развил. Если человек очень чувствительный, он должен смиренно очень относиться ко всем людям, ко всем их недостаткам. У каждого человека есть недостатки, но когда человек развивает чрезмерную чувствительность другим, это еще не значит, что он при этом развивает сильную чувствительность к себе. Такие люди обычно вообще в себе не видят ничего, даже бревна в глазу. Вот заметьте, что человек, который постоянно всем говорит, у вас то, у вас все, то есть указывает на недостатки других, если вы ему сами, не дай бог, скажете о его недостатке, его будет вот так трясти. он почувствует гнев сразу, ему станет тяжело. Он говорит, да какое ты имеешь право, ты сам на себя посмотри. И потому он действительно он чувствует, что у этого человека, который ему говорит о недостатке, он сам весь из недостатков состоит. Ему так кажется, поэтому он злится. Вот. Поэтому ни в коем случае не нужно развивать себе чрезмерную чувствительность. По мере очищения ума чувствительность сама приходит. Поэтому человек должен научиться развивать себе хорошие черты характера. Очищаясь, он сам будет более глубже воспринимать этот мир, но трезво. Понимаете? И таких болезней, как аллергия, там, кожные высыпания, кожные болезни не возникнет. Мигрени тоже от гиперчувствительности. Повышенная чувствительность может рождать тоже мигрени. Гневливость. Агрессия, гневливость – это разные проявления одной и той же черты характера. Когда человек агрессивен, то он постоянно отдает негатив окружающим людям. И это может, черта характера называется плохое настроение. Только просто негатива не слишком много, и поэтому это просто плохое настроение. Когда негатива больше, появляется агрессивность. Но когда человек ничего не отдает никому, он просто в себе держит, а потом взрывается, это называется гнев. То есть гнев – психическая энергия, которая выходит из вот этой зоны, вот здесь вот центр переносицы, вот здесь. Отсюда выходит гнев. При этом признаки гнева такие. У человека, у женщин чаще всего, женщина, когда гневается, она начинает стучать ногами. То есть сначала как бы она начинает топать ногами или напрягает ноги сильно. Она сейчас разгневается и может встать вот так вот. Так вот. Встает и как бы и ноги напрягаются. А у мужчин у них руки напрягаются, кулаки сразу сжимают. Значит, гнев. Следующий признак – глаза краснеют. Человека, глаза краснеют, и потом наступает взрыв. Когда человек гневается, согласно ведическому знанию, надо сматываться, потому что в это время вспышка гнева, она происходит буквально максимум 30 секунд, она длится. Если ты по неосторожности взглянул в глаза человеку или сильно прислушался к тому, что он говорит, то гнев передается тебе в сердце, и ты тоже взрываешься точно так же и ничего не можешь сделать. В то время, когда ты первые признаки гнева увидел, надо делать следующее для блага всех. Надо сказать: «Ой, знаешь, мне срочно в туалет захотелось, я сейчас пойду, извини». И надо сматываться сразу. В туалет там или еще куда-то там. В магазин срочно захотелось. В туалет. Лучше в туалет, потому что в магазин как бы не пустит, а в туалет, извини, тут уже ничего не сделаешь. Вот. И раз смотался, через 2 минуты, ну что ты хотел сказать, дорогой? Он уже погас. Свеча погасла, уже можно разговаривать. Он там что-нибудь сломает, разобьет пару тарелок. Ну все нормально будет, в общем. Идея в этом заключается, что гнев – это вещь, которую невозможно остановить. Но гнев – это ужасная вещь, которая разрушает психику человека. Я сейчас объясню, как это происходит. Когда человек на кого-то разгневался, то первое, что он теряет позитивные связи с тем человеком, на которого разгневался, и наоборот, очень сильно укрепляются негативные связи. Например, учительница поставила 2. Обида – это тот же самый гнев, но по-женски. То есть иногда женщина гневается по-мужски, иногда по-женски, мужчина тоже. Но чаще всего обида – это женское проявление, а гнев – мужское. Итак, мне учительница поставила 2 в первом классе. Я подумал, такая хорошая учительница, я ее так любил, и она мне поставила 2. То есть у меня возникла обида. В результате я смотрю на нее, я сейчас помню, думаю, а за что я ее, собственно, любил? То есть я не мог увидеть ни одной нормальной черты характера. Я смотрю, вот все, что она делает, это фальшиво. Она все, что она ведет себя, это плохо, неправильно. Я не видел смысла в том, что как бы почему я так удивился, почему я ее любил, за что? На следующий день она мне поставила 5. Я смотрю на нее и думаю, все-таки хорошая женщина на самом деле. Потом она мне поставила 5. И опять то же самое. Я задумался, в первом классе я додумался, почему так меняется восприятие человека. Я никак не мог понять, что такое. Вроде тут... я не восприятие человека, я думал, что-то она меняется часто. Сегодня хорошая, завтра плохая. Не то, что я как бы это к себе принес. Я посчитал, что это у нее там какие-то проблемы. Она сегодня хорошая, завтра плохая. Никак стабильной не может быть. Понимаете, идея в чем заключается? Это не думайте, что это у маленького ребенка только возникает. Эта идея описана в Ведах. Она называется потеря памяти, позитивной памяти о человеке. Это описано реально, это реальность, которой мы должны бояться. Когда человек разгневался, он должен знать, что он потеряет нормальное восприятие личности этой, на которую он разгневался. Ему надо его восстанавливать, это восприятие. И это восстановление придет не сразу, нужно время. И тебе кажется реально, что вот реальность поменялась, кажется реально, что это плохой человек теперь. Все. Это очень важно знать. Когда человек гневается, гневливость вызывает бессонницу, обострение хронических заболеваний. Гастрит с повышенной кислотностью возникает от гневливости во время работы, во время рабочего дня. То есть это связано с деятельностью Марса. Все органы по центральной линии. Бронхиты, гастриты, импотенция мужская, связаны с отсутствием любви к труду. Неприязнь, а раздражительность сильная во время работы. Это вызывает вот эти болезни. Также горло страдает от этого. Гнев разрушает печень у мужчин. То есть мужской гнев, вспышки гнева, выход гнева, там крик, вопли, сжатые кулаки, глаза красные, пена изо рта. Это разрушает печень, просто уничтожает ее наповал. А женский гнев разрушает сердце или поджелудочную железу. Обида, то есть обида разрушает левые органы. Если мужчина обижается, но у него слева разрушение будет тоже идти. Кстати, болезни печени – это бич. Это как бы есть производственные заболевания, связанные с чертами характера. В зависимости от того, какая черта характера проявляется, такие будут болезни. Допустим, антагонизм. Это черта характера продавцов, да? То есть они продают товар, постоянно кто-то что-то нервы портит. И у них постепенно появляется защита, не то чтобы развивать все характеры, всем служить. Как продавцам надо вести себя? Надо считать, что вот люди, которые к тебе в злом настроении проходят, подходят, это твоя судьба. И надо их стараться успокоить. Через год, через два этот продавец, все будут бежать к ней, понимаете? Она будет самая любимая, потому что она будет так нежно, заботливо всех обхаживать, и все будут, ну господи, какая хорошая, а? Все будут счастье приносить ей на работе, она будет с удовольствием бежать на работу. Нас не воспитывали так делать. Когда в магазин заходишь, иногда встречаешь таких продавцов. Ты долго здесь будешь стоять? Я когда в магазин захожу, я смотрю, когда я приезжаю в какой-то город, постоянно, ну везде, то есть я вегетарианец, и везде очень осквернены бывают молочные продукты. Масло, допустим, может там добавить животные добавки какие-то быть. И мне, чтобы изучить продукты в этом городе, мне нужно время. Я стану возле прилавка, смотрю, изучаю, какой продукт, какую энергию излучает, и видно, там есть животные добавки или нет. У вас тоже есть масла с животными добавками, тоже есть проблемы, это везде есть, существует. И сметана даже бывает с животными добавками у вас. Я смотрю, ты долго будешь здесь стоять? Я говорю, я выбираю, что купить. Ты что, говорит, тормозной? Я, да, говорю, немножко заторможен, простите. И она понесла, ну вон, Коля тут заторможен. Ну иди тормози за магазином, что ты здесь стоишь? И понеслась душа в рай. Это болезнь. И болезнь возникает в результате неправильного отношения к своей специальности. У мужчин, допустим, это производственное заболевание. Антагонизм вызывает мигрени, антагонизм вызывает гормональный расстройство, спазмы во всем теле, может повыситься давление, в зависимости от того, какой вид антагонизма. Это производственное заболевание продавцов, которые не обучены правильно себя вести, или там кассиров и так далее. Дальше. У милиционеров тоже есть производственное заболевание. У них какая эмоция это в основном проявляется? Гнев. Гнев, жестокость. Жестокость лишает человека наследства. Когда человек жестоко себя ведет, мужчина, у него теряется активность сперматозоидов. То есть они-то думают, что это отмерзает просто, потому что на холоде постоянно. На самом деле не отмерзает, а это от жестокости. Вот. Ha ha ha. Вот, а гнев, когда человек с гневом ведет себя, гневается, ведь милиционер имеет право гневаться, да? У него развиваются болезни печени, хронические гепатиты и так далее. Это неизбежность. Поэтому и производственные заболевания, связанные с неправильным поведением, это реальность, и мы должны ее решать. Не то, что там плохие продавцы и милиционеры. Это наша болезнь социальная, мы должны решать эту болезнь. Мы должны обучать людей, как правильно работать, и все от этого будут счастливы. Дальше. Гастрит с повышенной кислотностью возникает от гневливости во время работы. Грубость, грубое поведение. Грубость, согласно ведическому знанию, прежде всего проявляется через речь. То есть, когда это через действие проявляется, это уже жестокость. То есть, грубость — это означает злая речь, недобрая речь. Она рождает вирусные заболевания. То есть речь связана с разумом, и когда у человека грубо человек говорит, он расшибает себе иммунитет. Защитные силы организма разбивает дребезги. Потому что иммунитет связан с деятельностью разума. Если человек имеет добрую речь, то есть у него мягкая речь. У меня сегодня не мягкая, да, речь? Такая грубая. Наверное, у меня что-то там произошло в голове. Я постараюсь справиться. Так вот, грубость вызывает вирусные заболевания, бронхиты, эрозивные гастриты. Если у человека грубость такая очень грязная, связанная с нижними центрами, то у него может развиться геморрой или болезни половых органов. Кстати, когда человек злоупотребляет своими нижними центрами, то у него тоже от этого страдает разум, и голос его тоже от этого меняется. Вот этот вот «Нинка, как картинка с фраером, ребят!» Это как раз от этого бывает. От неуемности в нижних центрах. То есть голос меняется сильно. От того, что истощается разум от такого поведения. Следует знать, что легкие – это органы, которые связаны с жизнерадостностью человека. То есть чем больше жизнерадостности, тем лучше работают легкие. Когда человек не видит смысла в жизни, часто это бывает у женщин, которые не могут выйти замуж, или у мужчин, которые не могут найти себе работу, или это бывает у людей, которые не любят свою работу и работают просто через силу постоянно. Это означает, что у них жизнерадостность тает, теряется, и они рискуют заболеть пневмонией или даже туберкулезом. Это возможно, потому что легкие истощаются от отсутствия жизнерадостности во время труда. Эта болезнь также возникает, когда просто радости в жизни нет. Например, война или перестройка. Да? Когда у нас перестройка началась, туберкулезные больницы все сразу стали завалены. Потому что люди потеряли смысл, они не видят, где работать, там всех повыгоняли, там началось такое, что не дай бог. И люди не видят смысла, они видели смысл жизни в работе, то есть деньги, работа. Чаще всего люди такой смысл жизни выбирают. Помотать еще, да? Вот так. Меня фотографируют, я позирую. Деньги, работа. Когда денег нет, работы нет, все, жизнь потеряна. Человек просто все, у него депрессия возникает. Или война началась. Какое счастье, вот твоего мужа завтра заберут и так далее. То есть депрессия возникает в результате разных периодов жизни. И эта депрессия приводит к туберкулезу. Туберкулез – это болезнь вот неустойчивого общества. Когда общество, помните, у нас, мы говорили, мы победили туберкулез, писали. То есть я в институте учился, у нас еще нормально было, перестройка тогда еще не было. И как бы мы туберкулез тогда, правда, туберкулеза почти не было. Потом, как только началась, сразу туберкулез появился. Почему? Потому что это зависит не от того, насколько мы хлоркой все пропитали в этом мире, а зависит от того, насколько мы способны выбирать более возвышенную цель, чем вот наши просто обычные желания материальные. Деньги, квартира там и так далее. Это самые ненадежные виды счастья. Понимаете, это всегда меняется. То хорошо, то плохо. Тем более, что всегда человек не может насытить своей зарплатой. Ему всегда больше хочется. Если он к этому привязан, в этом смысл жизни, то все, жизнь рушится. От этого все болезни возникают, от жадности. от шести врагов человека, от разные состояния эгоизма. Итак, депрессия вызывает пневмонии. Безысходность тоже как в какой-то степени может вызвать пневмонии. Бесцельность, безысходность. Жестокость вызывает эпилепсию, травмы, онкологию. Заболевания, связанные с нарушением иммунитета, аутоиммунные заболевания. Когда человек очень жесток по своей природе, в следующей жизни он может получить жестокость в ответ. То есть организм будет разрушаться агрессивно, разрушаться он ничего не сможет сделать. Аутоиммунные заболевания развивают коллагенозы, вот, и так далее. Различные вот эти вот болезни, красная волчанка, там, очень опасные, лепра может развиться. У нас не бывает, в южных странах бывает. Зависть рождает нарушение сна. Первые признаки завидующих людей – это нарушение сна и неправильное отношение к пище. Извращенный вкус появляется. То есть человек хочется кушать вечером и наедаться побольше. И от этого возникает куча болезней. Аюрведа говорит, достаточно, не надо перечислять все причины болезней. Достаточно одной жадности и зависти, которые разрушают тонкое тело настолько быстро, что человек к вечеру, как волк, становится голодным. И он не может ничего с собой сделать. Ему хочется наесться во что бы то ни стало. И это является причиной 90% всех его заболеваний. Потому что солнце-то село уже, а что будет пищу переваривать? Остаются только жизненные силы человека, а их не всегда хватает, чтобы все нормально переварить. В результате накапливаются токсины в теле. Начинаются серьезные заболевания от этого. Замкнутость приводит к повышению артериального давления. Почки – это органы открытости. То есть, если человек не имеет открытости в своей жизни, то есть он есть такая черта характера – простота. Мы ее понимаем равно глупость, да? Равно глупость. Хуже воровства, простота хуже воровства. А вы знаете, что простота – это сила? Это сила, которая предрасполагает других людей к себе. Это сила, дающая возможность вести за собой людей. Если человек, начальник, не имеет простоты в характере, он не может быть начальником, потому что за ним никто не пойдет. Полководец, если он не имеет простоты в характере, за ним никто не пойдет. Товарищи, да, товарищи, то есть простота. Ленин обладал этой чертой характера в полной степени, поэтому за ним пошла целая страна. Не надо думать, что он там совсем уж, как сейчас пишут. Ну, у него была сила, и люди пошли за ним, потому что у него была простота, он был прост, доступен для людей. Все на свете дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. Вот, то есть, песни такие били. Вот, то есть простота, она дает возможность человеку иметь нормальное давление. Потому что когда человек, отсутствие простоты означает самооборона. Простота это что значит? Это человек, значит, ничего не скрывает ни от кого. То есть он правдив, и простота это как бы сестра правдивости. Человек просто себя ведет, он знает, что правда всегда победит. Никогда не бывает так, чтобы правда принесла ему страдания. Люди будут благодарны, если он говорит правду. Вот. Если человек замкнут, это значит, что он не может быть простым. Он не доверяет окружающим людям, он не считает, что они как бы поступят с ним правильно, и поэтому он постоянно скрытен. Эта скрытность вызывает определенный вид отгороженности психической, в результате которой потоки психической энергии, идущие вниз, апана, то есть психическая энергия, идущая вниз, она начинает скапливаться и не может выйти наружу. В результате этого она вызывает перевозбуждение в надпочечниках, и надпочечники повышают артериальное давление, возникает почечная гипертония. Человек становится гипертоником. Если вы посмотрите на гипертоников, они такие, немножко зажатые в себе. У них возникает вот здесь напряженность затылочных мышц. То есть эта энергия психическая скапливается. То есть вот эта апана, психическая энергия грубая, она поднимается по... как бы позвоночному психическому вот этому стволу, к позвоночному мозгу. И когда она доходит до головы, вот здесь, до затылка, она здесь скапливается очень сильно психической энергией. Возникает напряженность затылочных мышц и возникает скованность затылка. То есть человек, когда давление повышается, он чувствует, ну, затылок напряжен очень. То есть эта энергия вызывает как бы поднятие крови в голову. И потом дальше эта напряженность по всему организму распространяется. То есть достаточно просто вот так научиться крутить, расслаблять голову просто. Вращение головой снимает давление. Просто расслабить и вращать головой как можно больше против часовой стрелки. И сразу раз отпускает, легче становится. То есть это не значит, что так можно давление вылечить. Надо лечить по-другому. Надо учиться правильно относиться к людям, более открытым быть, доверять людям. Злопамятность возникает из зависти. Но зависть как бы это побочный, бессонница это побочный продукт зависти, но прямой продукт злопамятности. Если человек обижен и у него память долгая, то он, что первое это в чем проявляется? В том, что он не может заснуть. Он лежит, ворочается. Ум, почему он заснуть не может? Потому что ум связан с объектом раздражения, и постоянно возбуждается. Человек вроде отвлечься хочет, бац, ему опять пришла эта идея, мысль в голову. Или просто тонус. Он не может чувствовать, что эта мысль приходит. Иногда он чувствует просто напряжение в голове. И это возникает от того, что какая-то он чего-то хотел в жизни, от жизни, а это не получилось. И злопамятность ведь не только к людям возникает, к судьбе может возникнуть. Допустим, судьба разорвала с мужем, там, с еще с кем-то. И человек не может от этого отвлечься. Он считает, что судьба неправильно по отношению к нему несправедливо поступила. Он считает, что она виновата перед ним. И в результате он не может спать. Когда человек не может спать, мы говорили на прошлых лекциях по Аюрведе, он истощает свой оджас, то есть психическая энергия спокойствия, которая истощаясь, которая лишает человека возможности вылечиться от хронических заболеваний. В результате человек, который вот страдает вот такой бессонницей, нарушенным сном, он обречен на то, чтобы не вылечиться, понимаете? То есть он может потом пострадать от того, что у него не будет возможности вылечиться от тяжелых заболеваний каких-то. Дальше следует знать, что наши действия, поступки тоже приводят к болезням. Так, например, аборты приводят к сильной предрасположенности к опухолям половых органов. Согласно ведическому знанию, мы можем вырвать ребенка как бы, ну, из тела, но его тонкое тело мы вырвать не можем. У нас нет таких способов, чтобы его тонкое тело. То есть как бы душа вместе с тонким телом, она попадает в лоно матери и начинает там хозяйничать. То есть она развивается. В результате у матери меняется психика. Она, в ней меняется аппетит. Ну, все знают женщины, когда беременность наступает, меняется психика, меняется аппетит, все меняется. То есть сейчас себя чувствуешь другим человеком. То есть кто-то развивается внутри. И она считает там хозяином себя, то есть душа в матке считает себя полным хозяином вместе с тонким телом. И когда мы ее оттуда вырываем, аборт сделала. Вот, все нормально. Но что происходит реально? Реально происходит следующее. Тонкое тело этой души, оно не может уйти оттуда сразу, потому что оно сильно привязано к этому месту. И оно остается в связи. И в результате этого что происходит? Там, где локализация была, вот этого места, где прикреплена была яйцеклетка, в этом месте это тонкое тело постоянно возбуждает рост тканей местных. В результате там образуется узелок. А так как душа была вырвана из тела матери, то через некоторое время вместе с тонким телом она, находясь в связи с этим местом, начинает испытывать сильный антагонизм, так как она не может воплотиться, жить, да, то есть ей мешают, и уже возможность такая полностью потеряна, то это место наполняется огромной силой психической негативной энергии, которая потом дальше остается с человеком. Постепенно эта негативная энергия развивает злокачественную опухоль в этом месте. Поэтому так врачи боятся, когда миома есть, значит, может быть рак у женщин. А женщины тем временем продолжают делать аборты. Уже миома есть, нет проблем, no problem. Еще пару абортиков и приехали. потом всю матку придется удалять или вообще просто раньше времени умереть. Видите, мы не знаем как бы тонкие механизмы вот эти все, и мы живем совершенно невежественно из-за этого. И там какие-то глупцы борьбу против абортов устроили. Вот шизофреники, а? Что ж мне рожать, что ли, теперь всех подряд? Как каждый раз рожать, что ли, женщины думают? Так эта борьба против абортов-то, она возникает для чего? Для того, чтобы женщина не умирала от рака. Вот для чего она возникает. Не думайте, что есть какая-то другая причина. Это просто защита женщин. Это защита женщин. Это борьба с абортами. Я считаю, что это хорошее движение. Надо поощрять. Дальше. Излишняя категоричность и прямолинейность приводит к бронхиальной астме. То есть бронхи человека, они связаны с способностью находиться в гармонии с окружающими людьми или в дисгармонии. Да, человек постоянно давит свои идеи, своим желанием, он хочет доказать свое, он непреклонен, то вот здесь у нас в области груди находится центр психический, который отвечает за контакты с окружающими людьми, за взаимоотношения с людьми он отвечает. Когда человек свои взаимоотношения строит только на принципах давления, то есть он не хочет слушать никого, он хочет сам говорить, как я вот болтаю постоянно. Вот. Он не хочет слушать, он хочет сам говорить. В результате этого бронхи начинают истощаться и наступает астма. То есть это состояние, когда бронхам не хватает силы, человек задыхается. Если ты не хочешь ни для кого жить, тогда тебе перекроют дыхательный центр. Жизнь перекроет дыхательный центр. Просто задохнешься. То же самое, допустим, порок сердца возникает в результате это того, что мысли человека чрезмерно категоричны. То есть он настолько категоричный, он настолько принципиальный, он не может от этого отвлечься ни на секунду. В результате у него возникает ангина сначала, потом поражается сердце, почки и суставы. То есть он фактически, это вот ревматизм, это болезнь категоричных людей, которые, они почему категоричны? Потому что их мышление более утонченное, и они видят в людях много недостатков, и как бы такие интеллигенты, вот они не могут обойтись без ревматизма. То есть излишняя категоричность разрушает клапаны сердца. Жизненный принцип нарушается. Для чего мы живем? Чтобы помочь людям. Нет другой цели в жизни. Если мы как бы разрушаем эту идею, мы не хотим никому помогать, то жизнь нам, судьба нам разрушает сердце, как бы орган, который поддерживает жизнь. Поэтому, соответственно, возникают такие серьезные заболевания. Когда человек эмоциональную конфликтность чувствует с окружающими, ему эмоционально неприятны все. Беспокойство такого, эмоциональное беспокойство, когда развивается, то от этого страдает щитовидная железа. Есть разные виды беспокойства, есть разные болезни щитовидной железы. Иногда человек беспокоится, что у него не будет приобретений, он хочет приобретений. У него щитовидная железа распухает, базедова болезнь наступает. Дальше бывает так, что человек беспокоится от того, что ему раздражают все вокруг. У него повышается функция щитовидной железы. И так далее. То есть есть разные виды беспокойства, разные виды болезни щитовидной железы. Чаще всего это бывает у женщин, потому что женщины, они в 6 раз сильнее имеют чувства, более сильные в 6 раз сильнее чувства. Мужчины грубее в 6 раз имеют чувства. Поэтому же у мужчин щитовидная железа не так часто страдает. А если страдает, значит они тоже проявляют женские такие черты характера. У мужчин свои есть болезни, мужские как бы склонность у них тоже есть к определенным заболеваниям мужчин. Критицизм и отчаяние, состояние отчаяния во время работы рождают два вида суставных заболеваний суставов. Когда человек в отчаянии работает, у него воспалительные процессы возникают в суставах. Или он живет в отчаянии с кем-то, там дома работают, у женщин, может, дома женщины в отчаянии все делают. Надоело с мужем жить, но ничего сделать невозможно. Отчаяние, страдают суставы. И когда человек критически ко всему настроен, то у него деструктивные процессы, все равно артроз наступает, то есть у него суставы начинают разваливаться просто, даже без особого там отека и так далее. Просто разваливаются и все. Лживость – это болезнь разума, которая вызывает нарушение ферментативной функции печени. То есть печень от лживости теряет правильное понимание, как ферменты вырабатывать. А правдивость, наоборот, дает правильную выработку ферментов печени. В результате лживость приводит к гепатитам таким хроническим, грибковые заболевания, то есть лживость приводит к нарушению иммунитета человека, грибковые заболевания. Грибки – это что такое? Грибы. Грибы – это живые существа, обман которых является сущностью жизни. Посмотрите, как они живут. Прикрепляется к дереву, ведет себя как дерево. Вот если взять гриб, срезать, он, вот его ножка похожа один к одному на дерево, да? А наружная часть уже другая. Так, согласны? Он ведет себя как дерево, потом раз, жик сосет силы из него, как бы говорит, я твой, мы с тобой одной веревкой связаны, все нормально. И потом жик-жик и начинает силы тянуть из него. Паразитический образ жизни. Все грибковые, все грибки, они действуют так. Если человек живет точно так же, он из кого-то силы так тянет тихаря, вот, у него развиваются грибковые заболевания. Он не может спастись от себе подобных. Обманщик обманщика не заметит, не поймет, потому что он сам так настроен. И грибки, и грибы, поэтому веды не рекомендуют есть грибы. Грибы – это обманщики. То есть, я вот знаю, в Краснодарском крае, у меня и знакомый живет один парень, там грибов немерено. Просто, и причем не то, что там какие-то там сыроежки, там настоящие такие грузди, там белые грибы, там маслята. Очень хорошие грибы растут, очень хорошие грибы растут. Каждый год вымирает по одной семье. Просто собирают нормальные грибы, нормальный белый гриб, нормальный там подберезовик, подосиновик, просто нормально жарит. И что происходит? Так как эти грибы, они как бы, они, понимаете, они обманщики, они постоянно меняют свое состояние в зависимости от планет. И они постоянно меняются, трансформируются. То есть каждый год появляется новый вид поганок, который раньше не было до этого. То есть их, они не могут быть постоянно в одном и том же состоянии. Вот если вы у грибников спросите, что в каждой местности свой справочник нужен по грибам, потому что там есть свои грибы, которых нигде вообще нет. То есть это вид жизни, который постоянно меняется. И никто не может понять, вот этот подосиновик там или подберезовик уже поменялся или нет. Это не, потому что эти перемены происходят в химическом составе. И больше того, он же живет с того, что он сосет все вокруг. И он наполняется этой гнилью, энергией, вот этой вот, которая не приносит счастья. Поэтому веды говорят, если вы не хотите играть в спортлото, то грибы лучше вообще не есть, потому что это спортлото. И вы неизвестно, как пострадаете от этого. Можно умереть в любой момент. В любой момент целая семья жарит там грибы, и вся погибает. Не от ботулизма, а просто от самих грибов. Я лично был грибником в детстве, и один раз я отравился так грибами, что меня капельницы еле откачали. 2 недели лежал под капельницей. Нормально грибы собирал, ничего такого не было. Понимаете? То есть ужасная вещь на самом деле. Опасно очень. Я на своем опыте убежден в этом. И я когда в ведах узнал об этом, мне стало легче жить. Я понял идею, почему так произошло. А? Да нет, вы кушайте, пожалуйста, грибочки, нормально. Вот, я не против, то есть вы поймите, что все кушайте, то, что считаете нужным. Я же не запрещаю, я же не тиран какой-то, понимаете? Я просто вам даю знания. Вот очкарик злой, а? Грибы отнял, вот гад. Не, ну я не против, ребята, давайте кушать грибы, нет проблем. То есть я же не против. Ну пару человек помрет, ничего страшного. Ну судьба, конечно, надо кушать грибы, нет проблем. Так, дальше. Лень. Лень возникает, это определенный вид как бы бесцельности, когда человека, целью человека является расслабленное тело. Что такое лень? Когда человеку нравится, когда тело такое, классно, такое, расслабон, хорошо такой вообще, жить так вот, не надо напрягаться вообще, то есть просто вот Ну, надо что-то делать, так делаем что-то втихаря. Ну, чтобы сильно напрягаться, ну зачем? Братва не поймет. То есть вот такое состояние, когда человек в таком состоянии живет, это значит, что он, его поразила лень, его разум поразила лень. Она рождает болезни, то есть понижение артериального давления, потом повышение, анемии, гастрит с пониженной кислотностью, геморрой, грыжи, запоры, угревая сыпь. Все это возникает от лени. Недисциплинированность или беспокойство, суета, такой вид раздражения, суета, когда человек куда-то бежит всегда, возникает склонность к вирусным заболеваниям. Когда нет спокойствия внутри, вирусное заболевание паразита обязательно человека. Потому что суета, она разрушает определенный вид иммунитета. Когда человек ненавидит кого-то, то это приводит к онкологии. У меня был случай такой. Одна девушка, она занималась духовной практикой и жила в святом месте. Но у нее был рак матки. Молодая девушка, она уже умерла. Вот. И я изучал причину психическую. Оказалось, что она ненавидела всю жизнь свою мать. Матка связана с матерью. То есть она ненавидела, и она знала, что она от этого заболела раком, но не могла, несмотря на свою духовную практику, она не могла избавиться от ненависти к матери. Она боролась очень сильно с собой, ничего не могла сделать. Эта ненависть, она, видно, шла с прошлой жизни, и то есть она, видно, осталась очень глубоко. И она умерла от рака матки в результате. Ненависть рождает онкологию, злокачественные опухоли. Любая несдержанность и несмирение рождает хронические заболевания. Когда человек чрезмерно сконцентрирован на чем-то и не может эту концентрацию убрать, он не может отдыхать. Ему хочется работать, вот он уперт в этой концентрации, у него развивается гайморит. Гайморы в пазухе страдают, не может отвлечься, очень упертый, не может отдыхать, работает в постоянном напряжении. Вот. А когда человек... Наоборот, несобранный, он не может сосредоточиться, то у него возникают аллергические заболевания слизистой носа, отеки там тоже и так далее. То есть другая сторона медали. То есть нос связан с концентрацией внимания. Поэтому есть в йоге такой способ хороший, как сосредоточить ум. Надо смотреть на кончик носа. Человек смотрит на кончик носа, и он концентрирует свой ум. Смеетесь надо мной. Очень легко можно проверить, сосредоточен ум или нет. Если оба глаза не собираются к кончику носа, один туда, это значит, что сосредоточенности нет в уме, склонности к сосредоточенности нет. Если вы увидите, если человек сильно сосредоточен, у него глаза в кучу, тюк, это значит, что есть связь между носом и концентрацией внимания. Можете потренироваться дома. Если вы не можете сосредоточиться на чем-то, вот так на нос посмотрите себе полминутки, и быстро прям вы включитесь в материал, очень быстро. Нос олицетворяет определенный волевой аспект человека. Видите же, мужской нос чем-то от женского отличается, да? Согласны со мной? Воля мужская, так направленная вовне, достижение своей цели, а женская воля направлена чаще всего внутрь. То есть это, ну и поэтому носы разные. Это все связано с тонким телом. Неумение отдыхать и вот лень также рождает варикозные заболевания. Женщина, которая... Женщина обычно, когда она неправильно воспитана, у девушки молодой, у ней лень — это естественное состояние, ничего не хочется делать, она расслаблена. Вот, но когда она замуж выходит, и она ей приходится беременеть, дальше ей приходится рожать. А это сильный стресс и напряжение. И организм, вены не привыкли к такому напряжению. Сосуды в результате растягиваются, и кожа рвется. Это связано как раз с тем, что она ленилась до этого. То есть девушка до того, как рожать, должна обязательно заниматься активно гимнастикой, спортом, вести активный образ жизни. Не надо вот расслабуху вот эту устраивать. Это приведет к большим проблемам. Это приводит к варикозным заболеваниям. И наоборот, неумение расслабиться, постоянное напряжение тоже вызывает то, что вены разливаются. Хатха-йога – это единственный способ, самый хороший, вены варикозную болезнью брать. Когда человек занимается хатха-йогой, особенно с ногами, такие статические упражнения, растяжки делает длительные, то энергия лишняя не нужна. Когда он долго в одном положении находится, она из ног уходит, и от этого вены перестают перенапрягаться. Ну ладно, я думаю, что хватит, потому что еще не початый край, как бы тут до завтра можно рассказывать. Давайте ваши вопросы. Да? А если у человека с детства гепатит, допустим, или болезнь какая-то, да, то это связано с его прошлыми жизнями однозначно. В этом нет никакого сомнения. Родители тут вообще ни при чем. Не думайте, что родители передали человеку болезнь. Просто родители детей, болезни детей и родителей очень похожи из-за того, что дети к нам попадают не зря. Они имеют похожую психику на нашу, и поэтому организм развивается идентично. То есть психическое развитие совпадает, значит и физическое развитие тоже будет совпадать. Отсюда связь болезни между родителями и детьми. Дети страдают из-за своих прошлых поступков. До 13 лет человек не может копить свои поступки, потому что он находится под психической защитой родителей. Поэтому до 13 лет ребенок не копит карму, он ее просто отрабатывает. Сколько у него болезней всего, будет страданий, все это из прошлой жизни связано. Родители отвечают за здоровье ребенка до 13 лет. После 13 лет они не всегда способны справиться с его здоровьем, потому что он уже сам отвечает за свое здоровье тоже в какой-то степени. Поэтому его упрямство может привести к болезням. Вот здесь неправильно камни, как бы змеевик подобрали неправильно. Вам надо подойти, мы поменяем, сделаем как надо, чтобы было хорошо. Просто надо прийти, здесь нет смысла об этом рассуждать. Иногда бывает, что ошибаемся. Какое ваше мнение о пользе или вреде о разного рода динамических электронейростимуляторах? Если вы хотите себя стимулировать, самое лучшее – это импликаторы. То есть, если вы будете долго лежать на импликаторе на какой-то, как бы, то это будет нормальное раздражение физиологическое, физиологически оправданное, которое приведет как бы к хорошему результату. А вообще веды рекомендуют спать на жестком всегда. Это естественный стимулятор организма. Когда организм расслабляется ночью, когда спит на жестком человек, то у него весь организм как бы тренируется, и он никогда, тонус не будет настолько низким, чтобы там какие-то обвисания органов были и так далее. То есть на мягком не надо спать, веды категорически запрещают это. Но если человек уже страдает, уже больной, у него позвоночник развалившийся, то он уже ничего не сделаешь, уже придется спать на мягком. Но если он еще более-менее здоровый, то надо спать на жестком. Что касается электропроцедур различных, то это вид лечения, который находится в страсти. То есть иногда он помогает, но у него есть два побочных действия, от которых вы не избежите. Первое побочное действие, когда мы раздражаем электрическим током, этот ток не является жизненно важным для человека. Пусть даже это какие-то стимуляторы, которые очень хорошо рекламируют, а электрическая энергия является вредоносной для нашего организма в любом случае. Хоть хорошая, хоть плохая, потому что прана, психическая энергия, я вам сейчас расскажу. Психическая энергия, она имеет разные уровни чистоты. Самая грязная психическая энергия, она проявляется в виде волновых эффектов. Это фактически побочные продукты праны. Ну, допустим, прана заходит в землю, да? Прана заходит в землю. И в результате этого появляется возможность появиться электрическому току или в воду. То есть в воде есть потенциально сила праны этой. Точно так же, когда праны много в воздухе, воздухом наполняется праной, то скапливаются облака, тучи, то побочным продуктом этим является молния. Да? То есть она разрядка идет, атмосфера разряжается. Так вот запомните, электрическая энергия никогда не была чем-то полезным. Это всегда побочный продукт активности. Вот смотрите, мы стали очень активно жить. У нас цивилизация развилась, в результате у нас появились электрические, вот свет электрический, это побочный продукт. Это то, что приводит к страданию, к болезням. Это не то, что приводит к счастью. Теперь, почему это лечит? Я вам сейчас объясню. Если взять какие-то электрические импульсы и раздражать ими какое-то место, то организм там начинает защищаться, туда стекаются защитные силы. Там сначала возникает воспаление, а потом выздоровление. Поэтому все электропроцедуры, они лечат через обострение, если вы с этим сталкивались. Так вот, знайте, что два побочных эффекта заключаются в том, что когда человек один раз это сделал, еще куда ни шло, он может так быстро справиться с болезнью, но потом эта зона истощается на тонком плане, и нужно длительное время, чтобы ее восстановить. А организм, привыкнув к этому лечению, требует точно такого же лечения. Человек чувствует, что мне опять надо облучение, вот это вот прогревание, иначе у меня опять начинает болеть. Понимаете, чем больше у этих прогреваний, тем больше болезнь приходит в хроническую форму. И так человек постепенно убивает то место, которое он прогревает. Точно так же действует иглорефлексотерапия. Она тоже связана с электромагнитными импульсами. И раньше в аюрведе тоже была иглотерапия, но это иголки были деревянными. Ничего общего с электрическим импульсом это не было. Просто каждый вид дерева связан с определенной тонкой энергией. Это хирургическое воздействие считалось. Обезболивали человека там и выводили из психического шока. То есть иглотерапия применялась чисто для таких каких-то очень серьезных таких вмешательств. Сейчас мы лечим там грыжа, там прыщик выскочил, иглотерапия. Это неправильно. То есть веды не советуют. Какие цели являются возвышенными для женщины по ведической науке? Хороший вопрос. Для возвышенными как для женщины, так и для мужчины являются цели. То есть я вам сейчас уровни рассказываю. Первый уровень, человек должен стать на него. Это работа над своим характером. Это первый уровень, самый возвышенный для тех, кто никогда над собой не работал. Это не работать над своим телом, гимнастики, шейпинги, а работа над своим характером, умение общаться с людьми. Следующий уровень – это изучение смысла жизни. То есть человек, который уже у него способен, уже характер развил себе хороший, ум у него очистился, работа над характером очищает ум. Дальше ему надо очищать разум. И он должен учиться менять смысл жизни, понять более возвышенный смысл. У нас сейчас даже идеи такой нет, что можно как-то поменять смысл жизни. Но к этому человек должен стремиться. Каждый человек постоянно должен очищать свой смысл жизни. И я этим тоже занимаюсь каждый свой день. Я очищаю свое понимание смысла жизни, все глубже пытаюсь понять. Вам трудно пока это все объяснить, это иностранный язык. Следующий смысл жизни, человек должен дальше выбрать веру себе, он должен понять, зачем он живет. Веру, то есть вера означает связь с каким-то видом счастья. Эти все виды счастья, они исходят из древних писаний. То есть человек должен выбрать себе какое-то писание, должен следовать его нормам, там, должен нравственности учиться от писаний. Не важно, какое писание, важно, чтобы этим честно пользоваться, потому что если человек, выбрав какое-то писание, начинает ненавидеть все другие, это не вера, это просто самообман. То есть любые писания предназначены для разных видов людей, по их темпераменту они подбираются и предназначены для того, чтобы возвысить человека, для возвышенного понимания мира. Веды говорят, самое возвышенное понимание мира – это ощущение его единства, его гармонии и справедливости. Да, человек увидел, что этот мир создан не из взрыва и не хаотично, и что не хаотичное взаимодействие молекул рождает жизнь. А жизнь – это вещь более глубокая, непонятная нам. Она развивается, она существует сама по себе, вне материи. То есть человек понял, что есть душа, что есть вечность, что есть божественное, есть Бог. То есть вот в этом заключается развитие личности. Пока человек не будет развиваться этим направлением, у него будут большие проблемы в жизни, как физические, так и психические. С какой чертой характера связан храп? Уже второй раз про храп. Видно, достают по-черному там кого-то. Храп связан с чрезмерным торможением мозга. Когда человек очень сильно увлечен чем-то в жизни, и у него сильная связь с Луной, то ночью он очень сильно затормаживается. Это торможение вызывает, то есть означает, что он сильно погружается в невежественный сон. Есть три типа сна. Благостный сон означает неглубокий сон с возвышенными сновидениями. Страстный сон – очень поверхностный сон и беспокойный. И невежественный сон – это когда человек очень сильно засыпает, у него челюсть отваливается, слюня течет, и он храпит. Вот, и там может обкакаться, описаться. Это невежественный сон. То есть пьяный человек в такой сне спит таким сном. То есть мозг очень сильно затормаживается. В это время возникает храп. А это не лечится с помощью как там, каких-то вещей. Это свойство психики. Есть один хороший способ просто шапочку одевать на голову и вот так повязочку. Если человек сам хочет избавиться от храпа, он когда поносит месяц такую повязочку, у него челюсть будет держаться уже во сне. И рот не откроется, и храпа тоже не будет. Через нос не похрапишь. Не знаю. Мне, наверное, клоуном надо было. Я просто обычные вещи нормально говорю. Все угорают, сидят. Если у ребенка болят уши, с чем это связано? Уши болят. Все органы чувств, болезни органов чувств связаны с самими органами чувств. То есть, если человек, допустим, не хочет смотреть в правде в глаза или на этот мир, у него будут очки. Вот, а если человек не хочет никого слышать, то у него будет нарушение слуха. Я, знаете, в этом убедился вот на 100%, когда у меня где-то 6 лет назад был семинар в Екатеринбурге, и мы проводили в доме глухонемых. И они, несмотря на то, что они глухонемые, они нам все организовали, они там заведующие были, там все. И глухонемые, вот женщина, которая управляла залом, ей в течение часа доказывали, что лекция не с 7, а с 6. Она переписывалась, короче, и пока вот она чуть-чуть слышала, и пока я там крупку не нарал ее начальник, что ж, он кричал, наверное, минут 10, 6 в трубку. И она услышала только, когда его голос, она напустила народ. То есть не хочет слушать, то есть она хоть и глухая, слушать не хочет. То есть такая черта характера. То есть человек, когда у него слух страдает, значит, у него неприязнь к звуку других людей. Понимаете? Или наоборот, сильное безразличие к звуку тоже рождает глухоту. Например, там музыку, там децибелы врубают молодежь. Или там, допустим, на заводе сильный шум, он работает, ему нормально, ну, шум не мешает. Вот. Через некоторое время глухота может развиться. То есть это или чрезмерная чувствительность, или чрезмерная нечувствительность. А тит у ребенка, ну, связано тоже с восприятием звука. Это связано. Это связано с планетой Юпитер. То есть влияние ее надо нейтрализовать плохое. Что делать? Подростка с детства раз в месяц насморк в течение суток. Если какая-то болезнь есть, просто поймите, что вы не сможете, просто работая над характером, ее изменить. Понимаете, вы не такие специалисты. Я вам просто связи дал эти. Вот, характером работать надо. Это уберет часть болезни, которая как раз, остальное все должно вылечиться. Почему надо над характером работать? Потому что медицина будет бессильна. Если вы не работаете над характером, болезнь вылечить нельзя. Если вы работаете над характером, вы не сможете полностью убрать эту черту характера сразу, это очень трудно. Но болезнь не будет закреплена в организме, она легко вылетит из него, понимаете? И лечение все равно нужно. Поэтому не спрашивайте, как вылечиться. Вы подходите, у нас есть вот консультации здесь бесплатно, там помогаем по-всякому. То есть есть способ быстро и с насморком избавиться от насморка, от чего хочешь. Чем можно лечить астму? Травмами, диетами, камнями? Астма – это болезнь ума, это не болезнь тела. Поэтому лечить ее надо теми способами, которые я перечислил. Это внешние воздействия, ветки, камни, травы можно внешне тоже накладывать, настрои различные, музыка, цветотерапия внешняя тоже. Астма лечится таким образом. У нас есть много-много результатов. В чем причина частого кариеса? Воздействие на зубы разрушаются от плохого контакта с солнцем. Плохой контакт с солнцем связан с безответственностью, отсутствие стойкого желания выполнять свои обязанности перед людьми. От этого рушатся зубы. То есть плохой контакт с солнцем, даже если человек выработал себе вот эту ответственность, то он не сможет сразу победить кариес, поэтому ему нужно заботиться о своих зубах также. 2 раза в день чистить зубы. Можно ли обливаться водой при насморке? Все зависит от вашей конституции. Не всегда можно обливаться водой при насморке, но иногда это очень хорошо помогает. Если надо консультироваться с специалистом, никогда не самолечением не занимайтесь. Изучайте, как лечиться правильно, но никогда не думайте, что вот весь один способ. Обливание – это от всех болезней. Вот идешь, обливаешься и все. Это так, что обливание может много чего вылечить, потому что обливание – это естественный способ лечить болезни праны. Гипертоническая болезнь. Только так можно обливанием вылечить, но надо знать, как правильно обливаться. Это целая система. Дальше. Астма тоже можно вылечить обливанием. Но надо знать, как обливаться. Неправильный подход приведет к еще ухудшению и гипертонии, и астмы. Обливание – это лечение болезней праны. Допустим, пониженная температура в теле или повышенная температура в теле – это болезни праны. Не лечится обливанием. Но это большая наука. Не думайте, что так легко правильно все делать. Если человек делает неправильно, будет противоположный результат. Сильное выпадение волос означает, что надпочечники страдают сильно. Это значит, что замкнутость, отгороженность, напряженность внутренняя. Это тоже болезнь ума. Выпадение волос, когда на пятна на теле белые появляются, это болезнь ума. Но вот эти витилиго мы не лечим, потому что долго оно лечится. Я же езжу, тут трудно понять, помогает, не помогает. Результаты не видны. А алопецию, то есть когда выпадают волосы, то здесь по-всякому бывает. Иногда, чаще всего это болезнь тяжелой кармы. Бывает даже насморк простой, бывает болезнь тяжелой кармы. То есть невозможно помочь человеку, очень трудно преодолеть эту силу воздействия. То есть время проходит, и человека пропадает это само, потому что плохая планета перестает влиять. Иногда помогает, когда ты сможешь ее нейтрализовать влияние. Но современная медицина алопецию не лечит. Ну, какое-то есть лечение раздражения, там кожа, там туда-сюда. Что-то можно сделать в какой-то степени. Ну, чаще всего опять потом выпадает. Потому что на ум нет воздействия. Ну все, я думаю, что моя болтовня вам надоела. Давайте, ну, уже поздно, так или иначе уже поздно. Давайте все сядем прямо, будем желать всем счастья. У меня сегодня день тяжелый был, у вас тоже, да? Сегодня давление поменялось сильно, да? И тяжеловато сегодня что-то. Давайте сейчас мы снимем с себя это напряжение. Вы увидите результат таких сеансов совместных. Они обладают огромной силой влияния. Вы говорите, как развиваться, как совершенствоваться. Вот я вам точно говорю, вы просто спите всю лекцию, да? Всю лекцию спите просто спокойно. Не храпите, спите спокойно. Вот. И к концу лекции открывайте глаза и очень внимательно, сосредоточенно желайте всем счастья. Цель одна. Если вы почувствуете вкус к этому, то есть у вас к концу этих лекций придет вкус, вам захочется постоянно всем счастья желать, каждый день, то это будет большой победой. Не думайте, что это дешево дается. Через месяц уже забудете. Когда человек сохраняет в себе эту силу, ему хочется всем желать счастья постоянно, то это означает, что он первый этап самосовершенствования прошел. Его жизнь будет в корне меняться, отношения с людьми, отношения на работе, отношения в семье, все пойдет в гору, все поменяется в лучшую сторону само. Только привыкните, вот почувствуйте вкус к этому. Я желаю всем счастья. Простая вещь. Я желаю всем счастья. Понимаете, когда вот это происходит, значит вкуса нет. Когда у человека вкус к чему-то есть, значит, он не будет спать во время этого пожелания. Он будет чувствовать счастье, ему будет хотеться желать больше, больше, больше. Ему будет это нравиться, понимаете? Он будет чувствовать такое, что это что-то важное происходит. Он будет сосредотачиваться. В эмоции тоже не надо выходить. Как некоторые женщины, я желаю всем счастья. Вот, не надо. Это означает, что как бы... Выплески эти эмоциональные, чрезмерные, они приводят к чему? К тому, что человек, он не вглубь все идет, а внаружу. Понимаете, это значит недержание. Бывает недержание мочи, бывает счастье недержание. Поймите, что счастье, когда человек по-настоящему желает, у него все вглубь идет, и из него исходит само. Не надо заставлять людей, чтобы почувствовали, что я желаю всем счастья. Надо просто сосредоточиться внутри себя сильно. И тогда наружу ничего не выйдет сильно много. Кажется, внешний голос такой спокойный. Но внутри от этого у всех счастье возникнет. Понимаете? Это означает работа внутренней и наружу. Это очень важно понять. Поэтому счастье надо желать всем спокойно, сосредоточенно и пытаться понять, я желаю всем счастья наконец или нет. И в конце концов, какое-то время вы поймете, что ничего и подобного вообще не желаю. Я просто делаю вид. И с этого момента начнется ваша работа над собой. Чтобы понять, что я счастья не желаю, нужно время. Сначала всем кажется, я так вообще. Вы придете домой и скажете, я сегодня так всем счастья желала вообще. Так классно. Вот, это первый этап. Потом дальше на следующем этапе будет другое. Человек почувствует, кто этап до этого дошел, честно скажите. Не бойся, я не буду критиковать. Почувствовал, я на самом деле фальшиво все это делаю. Вот это значит, люди уже продвинулись очень сильно. Следующий этап, человек будет очень решительно хотеть, чтобы все были счастливы. Это уже третий этап. До него дойти очень сложно, надо несколько лет счастья всем желать. И тогда вот этот этап реально меняет судьбу очень мощно меняет. Первый этап, когда вот этот эмоциональный, он просто делает, поддержит хорошее настроение 1-2 дня. А вот когда человек до второго доходит, он может уже работать над своим характером. Когда он поймет, что он на самом деле, у него больше недостатков, чем хорошего, ему захочется работать над собой. А он это поймет, если он увидит, что счастье он никому не желает. Он очень фальшивый внутри себя. И на самом деле постоянно себя обманывает, делает счастливый вид всем. Но внутри ничего нет, внутри камень. Вот это вот надо понять себе, это очень важно. Если вы поймете, то вы очень здорово продвинетесь и появится сильный вкус желать всем счастья в это время. Давайте все. Во время пожелания счастья, чтобы вы успешно продвигались в этом вопросе, я уже сказал, как надо настраиваться. Надо сидеть прямо обязательно. Если вы сгибаетесь, значит у вас пассивный настрой. Вот дальше надо обязательно желать вслух, а не про себя, не шепотом. Это означает, что разум включился. Голос означает включенный разум. Вот, и надо обязательно слушать, очень внимательно слушать музыку, потому что поет святой человек, и если мы как бы воспринимаем его правильно, то меняется наш настрой в сторону святости, мы почувствуем этот вкус более возвышенный, и наш разум тоже пойдет в этом направлении. Понятно, да, идея? Вот эти вещи, которые надо следовать. Внутренняя жизнь отличается от наружной, вроде одни и те же рекомендации, а достичь их очень сложно, надо каждый день тренироваться. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.